59. До гарнизона добрались ближе к вечеру. Солдаты отдали рюкзаки, но не вернули оружие. Членов отряда не считали пленниками, но продолжить путешествие не позволяли. Как выразился майор, их взяли под защиту. От реки солдаты двинулись прямо на север. За горным перевалом лежала другая долина, от нее убегала разбитая колеями тропа. Лишь по чистой случайности друзья сами на нее не наткнулись. С запада наползли темные тучи, заморосил дождь, ветер принес запах дыма. К Питеру подошел майор Грир. Сколько ему лет? По глубоким, избороздившим лоб морщинам, казалось, что под 40. Зато стати, особенно в сочетании с высоким ростом, позавидовал бы любой юноша. Форма из буро-зеленого камуфляжа сидела как влитая. На бритой голове красовалась маленькая шерстяная шапочка. Майор туго затянул широкий кожаный ремень и набил карманы всякой всячиной. Как остальные 15 бойцов, он обмазал лицо сажей и грязью, отчего белки глаз казались невероятно яркими. Он и его люди напоминали волков, диких лесных созданий. Впрочем, разве члены отряда дальней разведки могут выглядеть иначе? Они проводят в лесу по несколько недель кряду, вот и похожи на лесных обитателей. Грир остановился, поднял на плечо винтовку, помимо которой носил большой черный пистолет, глотнул из фляги и махнул в сторону горного склона. Солдаты прибавили шагу, и Питер почувствовал. Гарнизон близко. Горячая еда, койки вместо сырой земли. От такой перспективы усталость как рукой снимала. Осталось немного. Гарнизон за следующим перевалом. Как показалось Питеру, за несколько часов между ним и Гриром возникло что-то вроде дружеской симпатии. После чудовищно нелепой поимки члены отряда напрочь отказались разговаривать. Каждый ждал от товарища какого-то сигнала. Нарушил молчание Майкл, перепачканный рвотой, измученный. Он с трудом поднял голову и пролепетал. «Сдаюсь, мать вашу, сдаюсь. Мы из Калифорнии, ясно? Теперь пристрелите меня!» «Что угодно, только хватит качели с каруселями!» Когда Грир закрыл флягу, их с Питером нагнала Алиша. С тех пор, как появились солдаты, она не проронила ни слова. Даже оружие сдала без возражений, что совершенно не вязалось с ее характером. Вероятно, еще от потрясения не оправилась. Впрочем, как и остальные, она держалась рядом с Эми, давая понять, что никому не позволит ее обидеть. Питер подозревал. Алиша неловко от того, что она завела отряд в ловушку. Что касается Эми, девочка воспринимала изменившуюся ситуацию с обычным спокойствием. «Какой он, ваш гарнизон?» – спросил Питер. «Ничего выдающегося», – пожал плечами майор. «Напоминает большую уборную. Но даже в уборной лучше, чем в лесу под дождем». За перевалом лежала большая долина, в которой находился гарнизон. Брезентовые палатки, окруженные высоким забором и 60-футовых балок с заостренными концами. Среди автомобилей Питер разглядел как минимум 5 хаммеров, 2 больших бензовоза, а еще пятитонки, пикапы и несколько грузовиков с облепленными грязью шинами. По периметру стояли 12 высоких столбов с прожекторами, а в глубине территории паслись лошади. Солдаты муравьями сновали между палатками и по мосткам на стене. В центре, на высоком флагштоке, развивался флаг с красно-бело-синими полосками и белой звездой. Гарнизон занимал не более четверти квадратной мили, а Питеру казалось, он смотрит на целый город. Средоточие мира, в существование которого он теоретически верил, но детали и подробности не представлял. «У них прожекторы есть!» – воскликнул Майкл. Солдаты Грира торопливо спускались в долину. «Разумеется, парень». Капрал Манси, лысый, как и все остальные разведчики, ухмыльнулся, обнажив кривые зубы. Большинство людей Грира не отличались общительностью и первыми не заговаривали. Зато Манси трещал без умолку. В отряде он выполнял обязанности радиста, что вполне соответствовало его темпераменту. Его портативная радиостанция работала от генератора, который заводился рычагом во время перехода в торчавшем за спиной Манси как хвост. Тут за стеной Техас. У нас в Техасе всегда и все есть. Грир объяснил, что они не регулярная армия и уж точно не регулярная армия США. Мол, армии США больше нет. «Так что вы за армия?» – удивился Питер. Тогда Грир рассказал про Техас. За воротами гарнизона поджидала целая толпа. Несмотря на холод и моросящий дождь, многие разделись до пояса, обнажив мускулистые плечи и поджарые животы. Бритые под ноль, все как один, были вооружены до зубов. У кого винтовка, у кого пистолет, у кого лук со стрелами. «Имейте в виду, на вас будут пялиться», – тихо сказал Грир. «Так что привыкайте сразу». «Сколько бомжей вы обычно приводите?» – поинтересовался Питер. Грир уже объяснил ему, что бомж значит бродяга, отставший от своих солдат. Шагавший к воротам майор нахмурился. «Ни одного. Вот дальше на восток еще кое-кто попадается. В Оклахоме, например, 3-й батальон однажды на целый город наткнулся. А здесь мы в последнее время даже не ищем». «А сеть для кого?» «Прости, Питер, я думал, ты понял. Сеть для драконов. Вы их пикировщиками зовете». Майор покрутил пальцем. Отвращением голову сносит. Драконы словно в транс погружаются. А ведь Калеб объяснял, почему вирусоносители не суются на турбинное поле, вспомнил Питер. Зандер вечно твердил, от круговых движений они бесятся. Он рассказал об этом Гриру. «Вполне резонно», согласился майор. «Хотя про турбины я слышу впервые». «А что за штуковины на деревьях висят?» полюбопытствовал Майкл. «И воняют так мерзко». «Чеснок!» – захохотал майор. «Это же старая уловка, можно сказать, с бородой. Драконы его обожают». За воротами разговор резко оборвался. Обитатели гарнизона взяли прибывших в плотное кольцо. Разведчики Грира моментально растворились в толпе. Все молчали, но Питер тут же почувствовал, что он местных не особо интересует. Их взгляды намертво приклеились к девушкам. «Смирно!» Солдаты вытянулись по стойке смирно. Из палатки вышел мужчина и быстро зашагал в их сторону. «Это местный командир, обладатель высокого воинского звания?» Мужчина был на целую голову ниже Грира, сложением напоминал бочку, а ходил в развалку, как утка. Большая голова, бритые под ноль волосы, а лицо... Его будто жали, чтобы сделать покомпактнее. Однако стоило мужчине приблизиться, Питер почувствовал его харизму. Он буквально источал внутреннюю силу и энергию. Маленькие темные глазки пронзали насквозь. Казалось, на это лицо они попали по нелепой случайности. Мужчина застыл, подбоченившись, оглядел сперва Питера, затем остальных членов отряда. «Вот тена!» Голос незнакомца звучал на удивление низко, а выговор был таким же, как у разведчиков из отряда Грира. Тягучим, гнусавым. «Всем вольно!» Собравшиеся у ворот послушно расслабились. Питер не знал, что сказать, и решил для начала выслушать местного командира. «Солдаты 2-го батальона!» Обратился к толпе командир. «До моего сведения дошло, что среди бомжей есть женщины. Вам запрещается смотреть на них, разговаривать с ними, приближаться к ним под каким-либо предлогом. Они вам не жены, не подруги, не сестры и не матери. Вы их не видите. Для вас они не существуют. Приказ ясен?» «Так точно, сэр!» Алиша стояла рядом с Эми и смотрела прямо перед собой, поэтому переглянуться с ней Питер не смог. Холлис тоже пребывал в полном недоумении. «Вы 6, бросьте рюкзаки и подойдите ко мне. И вы тоже, майор Грир». Командир повел их в палатку с земляным полом и провисающим брезентовым потолком. Скромное убранство состояло из пузатой плиты и 2 заваленных бумагой столов на козлах. За столиком поменьше сидел радист в наушниках. Стену, у которой он сидел, украшала большая цветная карта, утыканная булавками, образовывавшими кривоватую галку. Вблизи Питер заметил, что основание галки упирается в центральный Техас. Одна часть тянется на север через Оклахому и Южный Канзас, а другая на запад в Нью-Мексико. Но по пути сворачивает на север к границе Колорадо, где они сейчас и находятся. На самом верху карты желтыми буквами с черной каймой было написано «Политическая карта США», а чуть ниже – школьные карты, компания «Фокс» и «Сыновья», «Цинциннати», «Огайо». «Добро пожаловать на войну», – шепнул стоящий рядом Грир. Командир вошел последним и обратился к радисту, который откровенно пялился на девушек. Сперва он выбрал Сару, потом его хищный взгляд метнулся к Алише, потом к Эми. «Капрал, оставьте нас ненадолго!» Радист не без труда оторвал взгляд от девушек и снял наушники. «Виноват, сэр!» Вспыхнув от смущения, пролепетал он. «Быстрее, сынок, быстрее!» Капрал вскочил и умчался прочь. «Ну, майор, о чем вы не потрудились мне доложить?» Глазки командира впились в Грира. «Трое из бомжей женщины, сэр!» «Да, теперь вижу. Спасибо за объяснение». «Виноват, сэр». Грир поморщился. «Следовало передать это по рации». «Вот именно, следовало. Раз вы их нашли, вы и будете за них отвечать. Справитесь?» «Конечно, сэр. Никаких проблем». «Возьмите людей и займитесь размещением этих бомжей. Им понадобится отдельная уборная». «Есть». «Ступайте». Грир кивнул, украдкой взглянул на Питера, удачи, мол, дружище, и вышел из палатки. Генерал, имени которого Питер еще не слышал, снова оглядел каждого из членов отряда. В отсутствие солдат он казался куда менее напряженным и напыщенным. «Вы Джексон?» Питер кивнул. «Я бригадный генерал Кертис Ворхис, 2-й экспедиционный батальон армии Республики Техас. Командую здесь я». «Если майор Грир не удосужился об этом упомянуть». Губы генерала тронула тень улыбки. «Нет, сэр, не забыл. В смысле, он об этом упомянул». «Отлично», – кивнул Ворхис, по-прежнему не сводя с них глаз. «Итак, если я верно понял, простите, если кажусь чересчур недоверчивым, вы 6 добрались сюда из Калифорнии пешком». «Вообще-то часть пути мы проехали на хаммерах, а часть на поезде». Мелькнуло в мыслях у Питера, но он ответил по-военному коротко. «Да, сэр. Зачем же вы пустились в такое путешествие?» Питер хотел было ответить, но правда снова показалась слишком длинной и громоздкой. На улице дождь полил по-настоящему. Капли так и барабанили по брезентовой крыше палатки. «Долгая история», – промямлил Питер. «Не сомневаюсь, мистер Джексон, и с удовольствием ее выслушаю. А пока уладим кое-какие формальности. Вы и ваши друзья – гражданские гости в гарнизоне 2-го экспедиционного батальона. Пока вы здесь, вам надлежит выполнять мои приказы. Не возражаете?» Питер помотал головой. «Через 6 наш батальон уйдет на юг, чтобы соединиться с 3-м батальоном в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико. Оттуда мы можем отправить вас обратно в Кервилл с колонной транспортного снабжения. Советую воспользоваться этим шансом, хотя решать, конечно же, вам. Уверен, вы с друзьями захотите это обсудить». Питер обвел взглядом друзей. В их лицах отражалось его собственное недоумение. Кто предполагал, что путешествие закончится так скоро? «Еще один момент», – продолжал Ворхис. «Как раз об этом мы говорили с майором Гриром. Мистер Джексон, доведите до сведения ваших женщин, что им следует свести общение с солдатами гарнизона к абсолютному минимуму. Их разместят в отдельной палатке, из которой они будут выходить только в уборную, а со всеми вопросами обращаться либо к вам, либо к майору Гриру. Это ясно?» «Ясно-то ясно, но приказ совершенно нелепый. Сэр, я не уверен, что смогу заставить их вести себя подобным образом». «Не сможете». «Нет, сэр», – покачал головой Питер. «А что еще скажешь? В нашем отряде все равны. Так уж заведено». «Боюсь, вы неверно меня поняли», – вздохнул генерал. «Это просьба, а не приказ. Цели и задачи 2-го экспедиционного батальона таковы, что свободное перемещение женщин по территории гарнизона будет совершенно неуместно и даже опасно». «Опасно? Почему?» «Дело не в ваших женщинах». Нахмурился генерал и набрал в грудь побольше воздуха. «Объясню еще раз, так как понимаю сам. Мы здесь служим добровольно. Решение поступить в экспедиционный батальон принимается на всю жизнь. Человек приносит кровную клятву. Мои солдаты поклялись умереть и оборвали связь с внешним миром. Каждый раз, покидая гарнизон, они понимают, что вряд ли вернутся. И не ропщут, а наоборот, приветствуют смерть. Мои солдаты с радостью умрут за друзей, но женщина разбудит в них желание жить. Едва это случится, они выйдут за ворота гарнизона и обратно не вернутся». П- Питер понимал, Ворхес говорит об отречении. Но как убедить девушек, особенно Алишу, день-деньской сидеть в палатке? «Уверен, в отваге этим женщинам не откажешь, иначе вы не добрались бы сюда из Калифорнии. Но у нас очень строгий кодекс, и вам придется его соблюдать. И если не сумеете, вам тотчас вернут оружие и попросят покинуть территорию гарнизона». «Отлично, мы уходим». «Питер, подожди!» – неожиданно воскликнула Алиша. «Лиш, все в порядке, я прекрасно тебя понимаю. Генерал хочет, чтобы мы ушли, и мы уйдем». Только Алиша не слушала. «Она...» «Да она вытянулась по стойке смирно!» «Генерал Ворхес, вам донесение от полковника Найлза Кофи из 1-го экспедиционного батальона». «От Найлза Кофи?» В маленьких темных глазках загорелся огонек. «От того самого Найлза Кофи?» «Лиш», – начал Питер, до которого медленно доходил смысл услышанного. «Хочешь сказать, что полковник?» Алиша не ответила, она даже не взглянула на него. Никогда в жизни Питер не видел у нее такого лица. «Девушка, полковник Кофи и все его люди погибли 30 лет назад». «Нет, сэр», – покачала головой Алиша. «Полковник уцелел». «Кофи жив?» «Погиб в бою 3 месяца назад». Потрясенный Ворхес обвел глазами палатку и только потом остановил взгляд на девушке. «А вы позвольте спросить, кто?» «Его приемная дочь, сэр». Алиша коротко кивнула. «Рядовой Алиша Донадио, 1-й экспедиционный батальон. Приведена к присяге, прошла боевое крещение». Все молчали. Питер чувствовал, случилось что-то непоправимое. С дна души поднялась паника, словно внезапно, без малейшего предупреждения, исчез краеугольный камень его жизни. «Лиш, о чем ты?» Когда девушка наконец повернулась к нему, в ее глазах стояли слезы. «Питер!» – воскликнула она, и плотина рухнула. По перемазанным грязью щекам покатились слезы. «Прости меня, прости! Я должна была тебе рассказать!» «Она вам не достанется!» «Извините, Джексон», – покачал головой генерал, – «но это решать не вам. Фактически решение уже принято». Он торопливо шагнул к брезентовой дверце палатки. «Грир, вызовите сюда майора Грира, немедленно!» «Что происходит?» – скинулся Майкл. «Питер, о чем она?» Тут все заговорили разом, а Питер схватил Алишу за руки и повернул к себе лицом. «Лиш, что ты делаешь?» «Хоть на секунду подумай, что ты делаешь!» Все уже сделано. На заплаканном лице читалось облегчение, словно девушка избавилась от бремени, которое носила много лет. Все было сделано задолго до нашей встречи, в день, когда полковник забрал меня из инкубатора. Я поклялась хранить молчание. «Так ты их выслеживала?» «Да», – кивнула Алиша. «Последние 2 дня». Когда разведывала местность ниже по реке, наткнулась на их лагерь. Пепел от костра еще не остыл. В такой глуши никого другого просто не могло быть. Честное слово, Питер, я не собиралась искать солдат. Порой даже казалось, полковник все выдумал. У входа в палатку появился промокший Грир. «Майор Грир, это женщина из 1-го экспедиционного батальона». У Грира отвисла челюсть. «Откуда, откуда?» «Она дочь Найлза Кофи». Грир смотрел на Алишу, как на диковинную зверушку. «Вот тина. У Кофи осталась дочь?» Говорит, принесла присягу. «Боже милостивый». Грир задумчиво почесал лысину. «Что нам с ней делать? Она ведь женщина». «Не надо ничего делать. Присяга есть присяга. Солдатам придется с этим жить. Отведите ее к цирюльнику и присвойте звание». События развивались слишком быстро. На сердце Питера появилась огромная зияющая рана. «Лиш, скажи им, что ты лжешь!» «Прости, Питер, это моя судьба», – шепнула она и позвала. «Майор Грир». Грир кивнул и с невозмутимо серьезным лицом подошел к Алише. «Ты меня бросаешь!» – вырвалось у Питера. Собственный голос звучал как чужой. «Питер, решение уже принято. Это часть моей сути». Неожиданно для себя Питер обнял ее. Глаза заволокло слезами. Без тебя я не справлюсь». «Справишься, обязательно справишься». Умолять бесполезно. Алиша уходит, ускользает. «Не смогу, не получится». «Ну, не расстраивайся», – прошептала Алиш. «Тихо, успокойся». Алиша еще долго сжимала его в объятиях. Тишина обвела их невидимым коконом и отделила от окружающих. Наконец, лишь прижала ладони к его щекам, наклонилась и легонько поцеловала в лоб. Так она прощалась с Питером, молила его о прощении и даровала свое. Вот она отстранилась и сделала шаг назад. «Спасибо, генерал. Майор Грир, я готова». 60. Пока лил дождь, Питер рассказал им все. Дождь лил целых 5 дней. Алиша по утрам уходила с разведотрядом на задание. Гарнизонные будни засосали ее мгновенно. Питер сидел за столом в палатке Ворхиса, иногда только с генералом, но куда чаще с генералом и Гриром, и рассказывал им про Эми, про колонию, про сигнал, который запеленговал Майкл, про Тео с Маусами, про гавань и все, что там случилось. Он рассказал про 90 человек, которые живут в страхе перед темнотой за 1000 миль от гарнизона в горах Калифорнии. «Буду с вами откровенен», – проговорил Ворхис, когда Питер попросил послать в колонию солдат. «Дело не в том, что я вам не верю. Один бункер стоит того, чтобы снарядить экспедицию. Но я могу лишь передать все Верховному командованию, то есть в отдел планирования операций. В результате подготовка экспедиции займутся не раньше следующей весны. Это же совершенно неизведанная территория. Так долго в колонии ждать не смогут. Иначе не выйдет. Меня больше всего волнует, как выбраться из этой долины до заморозков. Если не перестанет лить, мы здесь застрянем. Горючего для прожекторов хватит максимум дней на 30. А мне очень хочется побольше узнать про эту гавань», – вмешался Грир. За стенами палатки в присутствии солдат майор неукоснительно следовал протоколу и держал дистанцию. Но едва закрывалась дверь, командиры подчиненные превращались в друзей. По рассказам, она чем-то напоминает тот город в Оклахоме. «Какой еще город?» – насторожился Питер. «Городишко под названием Хомер», – отозвался Ворхис. «Лет 10 назад 3-й батальон занесло в эту глушь. Настоящий медвежий угол. Только представьте, целый город, свыше 1000 мужчин, женщин и детей. Сам я там не был, зато истории слышал. Городишко жил, как и 100 лет назад. Про драконов местные даже не слыхали. Славные недалекие люди, не нужные им ни заборов, ни прожекторов. Гостям рады, но шум просят не поднимать и дверью не хлопать. Комбат предложил эвакуацию, но местные вежливо отказались. Впрочем, транспорта у 3-го батальона было в обрез, и перетащить всех в Кервилл они бы все равно не смогли. Короче, абсурд полнейший. Люди не пожелали спастись. Комбат оставил в Хомере отряд, а сам повел людей на север Вуичита, где им и надрали задницы. Половина батальона погибла, остальные погнали обратно в Хомер. Там их ждал сюрприз. Город опустел. «Что значит опустел?» – уточнил Питер. «То и значит», – насупился Ворхис. «В городе не осталось ни души. Исчезли все, включая бойцов отряда. Не обнаружили ни трупов, ни следов погрома. В домах полный порядок. Кое-где даже столы к ужину накрыли». «Странная история», – подумал Питер. «Только при чем тут гавань?» «Может, люди перебрались в место поспокойнее?» – вслух предположил он. «Возможно. А может, драконы напали и утащили их так быстро, что никто посуду вымыть не успел? В общем, точно я не знаю, но скажу следующее. 30 лет назад, когда из Кервилла выслали 1-й экспедиционный батальон, драконы попадались на каждом шагу. В самом прямом смысле. Если пропадало не больше 5, день считался удачным. После того, как исчез Кофи и его люди, многие решили: все, дело труба. Экспедиционную армию фактически распустили. Найлз за Кофи считали живой легендой, а он сгинул. В ту пору без приключений и до уборной нельзя было добежать. А вы вон из Калифорнии умудрились добраться». Питер взглянул на Грира, который кивком подтвердил правоту генерала, а потом снова на Ворхиса. «Хотите сказать, вирусоносители вымирают?» «Нет, если знаешь, где искать, их предостаточно. Я о другом. Что-то изменилось. За последние 5 лет из Кервилла ушли 2 колонны транспортного снаряжения. Одна в Хатчинсон, штат Канзас, другая через Нью-Мексико в Колорадо. Увиденное наводит на мысль, что сейчас драконы живут не в одиночку, а стаями, причем многие глубоко под землей, в шахтах, пещерах, бункерах, вроде того, что нашли вы. Порой даже не зарываются, а замуровываются. Без лома к ним не проникнешь. Города, особенно те, где уцелели здания, всегда кишели драконами. А теперь эти твари встречаются и в сельской местности, хотя раньше там было спокойно. А как насчет Кервилла? Почему там спокойно и безопасно? Не на 100%, нахмурился генерал. Большую часть Техаса безопасной и с натяжкой не назовешь. В Ларедо лучше не соваться. В Даллас тоже. Хьюстон, вернее то, что от него осталось, настоящий рассадник вирусоносителей. Город отравлен нефтепродуктами, не представляю, как они там не дохнут. Сан-Антонио и Остин сравнялись с землей еще в Первую войну. Эль-Пасо тоже. Чертовы федералы пытались огнем с драконами бороться. Поэтому Техас и откололся, примерно в одно время с Калифорнией. «Техас и Калифорния откололись?» – непонимающе переспросил Питер. «Ну да», – кивнул Ворхис. «От Союза. О независимости объявили. В Калифорнии поначалу велась настоящая война с кровопролитием и человеческими жертвами. Словно ни федералы, ни местные не понимали, где настоящий враг. В Техасе все прошло куда спокойнее. Вероятно, федералам не хотелось воевать на двух фронтах сразу. Губернатор взял под контроль все военные объекты, причем без особых проблем. Армия США к тому времени стремительно разваливалась на части. Столицу перенесли в Кервилл и превратили город в крепость. По сути, получилось наподобие вашей колонии с поправкой на огромное количество нефти. На юге под Фрипортом, в кавернах соляных куполов, хранится около 500 миллионов баррелей. Это бывший стратегический нефтяной резерв США. Раз есть нефть, есть энергия. Раз есть энергия, есть свет прожекторов. Помимо Кервилла, за стенами которого живет 30 тысяч человек, у нас еще 50 акров орошаемой земли и укрепленная электромагистраль, ведущая к действующему нефтеочистительному заводу на побережье. «На побережье», – с благоговейным страхом повторил Питер. «Вы имеете в виду океан?» «Мексиканский залив. Назвать его океаном – явная лесть. Скорее, это огромная ядовитая лужа. Морские платформы до сих пор качают нефть из болот Нового. Да еще течением всякую дрянь наносит. Танкеры, грузовые судна. Выбирай, не хочу. Кое-где залив можно чуть ли не вброд перейти. Но раз есть корабли, можно уплыть в Европу», – вырвалось у Питера. «Теоретически, да, но не советую. Барьер-то как преодолеть?» «Мины», – коротко пояснил Грир. «Именно», – кивнул Ворхис. «В огромном количестве. В конце войны страны участницы НАТО, наши так называемые союзники, поднатужились и сделали последнюю попытку сдержать инфекцию. Закидали бомбами прибрежную зону, уничтожили все, что было на воде или поблизости от нее, а под занавес, чтобы хлопнуть дверью, заложили мины. Руины авиабазы ВМС в Корпус Кристи – красноречиво об этом напоминают». Питеру вспомнились истории о месте под названием Лонг-Бич и океане, который рассказывал отец. В них упоминались ржавые остовы больших кораблей, грибами вырастающие из бескрайней синевы океана. Они с Тео ни разу не задумывались, откуда эти корабли. Они жили в мире без прошлого, в мире, где все воспринималось как есть, а суть вещей никого не интересовала. Сейчас, беседуя с Ворхисом и Гриром, Питер напоминал себе ребенка, впервые сложившего из букв слова и предложения. «А что дальше на восток?» – спросил он. «Туда кого-то отправляли?» Ворхис покачал головой. «Нет, туда давно никого не отправляли. Первый экспедиционный батальон послал два отряда. Один на север, через Шерифпорт, вглубь Луизианы, второй через Миссури к Сент-Луису. Ни один не вернулся. Может, когда-нибудь снова соберемся». Генерал пожал плечами. «Пока у нас есть только Техас». «Мне бы хотелось увидеть Кервилл», — медленно произнес Питер. «Обязательно увидите, если поедете с транспортной колонной». Ворхис позволил себе редкую улыбку. Ответ Ворхису Питер до сих пор не дал и не представлял, что делать. Они нашли безопасное место, нашли прожекторы, наконец-то нашли армию. Питер не сомневался. Пусть не раньше весны, но генерал обязательно снарядит экспедицию и эвакуирует обитателей колонии. Другими словами, они разыскали то, что хотели. Даже больше, чем разыскали. Просить друзей продолжить путь казалось неоправданным риском. Да и без Алиши. Почему бы не согласиться и таким образом не поставить на путешествии точку? Позволив себе немного малодушия, Питер всякий раз думал об Эми. Алиша говорила правильно. Отряд почти у цели. Он до конца жизни себе не простит, если сейчас повернет обратно. Майкл попытался поймать сигнал с помощью радиостанции из генеральской палатки, но местная аппаратура оказалась коротковолновой и в горах совершенно бесполезной. В итоге Ворхес заявил: «Истории Питера он верит, но сигнал может означать что угодно. От военных осталась куча всякой всячины и от гражданских тоже. Майор не даст солгать. Чего мы только не видели. Нельзя же за каждым писком гоняться». В Орхисе говорила усталость умудренного опытом человека. «Может, ваша Эми впрямь столетняя? Может, нет. Лично я вижу насмерть перепуганную 15-летнюю девчонку. Все на свете не объяснить. По мне, она бедный страдавшийся ребенок, который чудом выжил среди драконов и набрел на вашу колонию. А как насчет передатчика в ее шее?» «Да, как насчет него?» Ворхес не подначивал, судя по тону, он лишь констатировал факты. «Вдруг она русская или китаянка? Если они не вымерли, то вполне могут появиться среди нас. Мы давно ждем». «Так они не вымерли?» Ворхес с Гриром настороженно переглянулись. «Откровенно говоря, мы не знаем. Одни считают, что карантин сделал свое дело, и весь остальной мир живет себе припеваючи. Тогда возникает вопрос, почему мы ничего по радио не слышим? Тут, конечно, есть варианты. Например, помимо мин, друзья по НАТО воздвигли какой-нибудь электронный барьер. Другие, подавляющее большинство, и я в их числе, уверены, что все остальные вымерли. Заметьте, это лишь догадки. Но, говорят, карантин соблюдался не так строго, как многие думают. Через 5 лет после начала эпидемии континентальная часть США практически обезлюдила. Налетай, выбирай. Хочешь – золотой запас в Форт-Ноксе. Хочешь – содержимое хранилища Федерального резервного банка. Музеи, ювелирные, центры выдачи кредитов. Все же без присмотра осталось, только руку протяни. Но главную ценность, безусловно, представлял ракетно-ядерный арсенал. Более 10 000 единиц, любая из которых в отсутствие США могла серьезно изменить соотношение сил в мире. По мне, вопрос не в том, навещали ли нас гости-мародеры, а в том, кто именно и сколько их было. Вероятнее всего, они увезли вирус с собой. Питер не спеша обдумывал услышанное. Из слов Ворхеса следовало, что мир совершенно пуст. «Уверен, Эми не собирается ничего красть», – наконец проговорил он. «Я тоже в этом уверен. Эми – ребенок. Как она выжила среди призраков – загадка. Может, она найдет способ вам объяснить?» «Она уже объяснила». «Это ваше мнение, и я спорить не стану. Лучше расскажу одну историю. Мальчишка я знал безумную старуху, которая жила в лачуге неподалеку от нашего поселка. Иначе как трущобами его не назовешь. Сущая ведьма. Высохшая, сморщенная. Она держала добрую сотню кошек, поэтому ее лачуга насквозь провоняла кошачьей мочой. Так вот, ведьма утверждала, что слышит мысли драконов. Разумеется, дети, в том числе и я, безбожно ее дразнили. Хотя сами ходили за ней по пятам. За такое потом стыдно становится. А в детстве все как с гуся вода. В вашей колонии старуху назвали бы приблудшей. В один прекрасный день она постучалась в ворота поселка. Подобные истории все время на слуху. В основном их рассказывают старики и полоумные прорицатели. От детей и подростков вроде вашей Эми я их еще не слышал. Впрочем, говорю же, история далеко не новая». Грир подался вперед. «А что с ней стало?» С неожиданным интересом спросил он. «С ведьмой?» Руясь в памяти, генерал задумчиво чесал подбородок. Копыта откинула. Повесилась в своей пропахшей кошачьей мочой конуре. Грир с Питером промолчали, и генерал продолжил. «Не стоит придавать подобным вещам слишком большое значение. По крайней мере, нам не стоит. Вот и майор со мной согласится. Задача батальона – истреблять драконов, разыскивать горячие точки, то есть логово, и проводить зачистку. Возможно, однажды наши потуги к чему-нибудь приведут. Только я вряд ли доживу до того светлого дня». Генерал встал из-за стола, следом за ним поднялся Грир. Разговор закончился, во всяком случае, пока. «Джексон, подумайте таки над моим предложением. Почему бы вам не вернуться домой? Вы это заслужили». Питер еще до двери не дошел, а Грир с Ворхисом уже склонились над большой картой. «Что-то еще?» – недовольно спросил генерал. «Я только...» «Что же он собирался спросить?» «Я только хотел узнать про Алишу. Как у нее дела?» «С ней все в порядке, Питер. Не знаю, каким образом, но кофе вымуштровал ее на славу. Сейчас вы ее не узнаете». «Мне бы хотелось ее увидеть», – с болью в голосе проговорил Питер. «Да, понимаю. Только время не самое подходящее». Питер все не уходил, и Ворхис с едва скрытым раздражением осведомился. «Еще что-то?» Питер покачал головой. «Просто передайте, что я про нее спрашивал». «Обязательно, сынок». Питер, наконец, выбрался из палатки. Сгущались сумерки. Дождь перестал, но сырость пронизывала до самых костей. Над горами за территорией гарнизона плыла полоса густого тумана. Грязь. Какая же здесь грязь? Питер поплотнее закутался в куртку и зашагал от палатки к столовой, где за длинным столом сидел Холлис и с явной неохотой запихивал в рот фасоль. За соседними столиками ужинали солдаты и негромко переговаривались. Питер взял обшарпанный пластиковый поднос и подошел к скучающему в одиночестве Холлису. «Тут свободно. Тут все занято», – буркнул Холлис. «Меня из милости пустили». Питер сел рядышком. Он прекрасно понимал, о чем говорит Холлис. Обитатели гарнизона воспринимали их как никчемных дармоедов, не имеющих никаких обязанностей. Сару с Эми поселили, а на деле сослали в отдельную палатку. Но и сам Питер, несмотря на относительную свободу передвижения, чувствовал себя как в западне. Солдаты их демонстративно не замечали, заранее решив, чужаки в гарнизоне не задержатся, поэтому их внимания не стоит. Питер пересказал Холлису все, что услышал от Ворхиса с Гриром, и задал единственный интересующий его вопрос. «Не видел ее?» «Сегодня утром видел с отрядом Рейми». Отряд Рейми и еще пять других занимались ближней разведкой юго-восточных земель. Питер спросил Грира, когда вернется отряд, и получил расплывчатый ответ. «Когда получится?» «Как она выглядит?» «Как одна из них?» Отозвался Холлис, а потом добавил. «Я помахал, но, по-моему, она не заметила. Знаешь, как они ее зовут?» Питер покачал головой. «Последний экспедиционный. То еще прозвище. Язык сломаешь». Оба замолчали. Говорить было не о чем. Питер никак не мог привыкнуть к отсутствию Алиши. Без нее он был как без рук. Разве сможет он не думать о ней? Увы, нет. Ни сегодня, ни завтра. Вообще никогда. Ворхис с Гриром не поверили моему рассказу об Эми. «А ты бы сам поверил в подобное?» «Нет», – покачал головой Питер. Возникла очередная пауза. «Об эвакуации что думаешь?» – спросил Холлис. Из-за дождей отправку батальона отложили еще на неделю. Ворхис откровенно настаивает, чтобы мы согласились. «Возможно, он прав». «Но ты с ним не согласен», – догадался Холлис. Реакции не последовало, и он добавил. «Насчет меня не сомневайся. Куда скажешь, туда пойду». «С каких пор я за главного? Почему я должен за всех решать?» «Я и не говорил, что ты за главного. По-моему, это само собой ясно. Не решил, так не решил. Ничего страшного. Время есть. Дожди еще не кончились». Питеру стало стыдно. В гарнизон их привели несколько дней назад, а он так и не сказал Холлису, что в курсе их отношений с Сарой. В отсутствие Алиши он не находил в себе сил признать, что сила, изначально сплачивавшая отряд, угасает. Их с Майклом и Холлисом поселили рядом с палаткой, где девушки убивали время за игрой в карты. Питер уже дважды просыпался среди ночи и замечал, что койка Холлиса пустует. Но утром всякий раз видел приятеля мирно спящим. Ради кого этот спектакль? Ради него или ради Майкла? Он ведь как-никак младший брат Сары. Что касается Эми, дня два она заметно нервничала и боялась солдат, которые сопровождали их и в столовую, и в уборную, а потом успокоилась. Она была готова ждать, но надеялась, что в итоге путешествие продолжится. «Скоро пойдем дальше», – звенящим от нетерпения голоском спросила она. «Так хочется увидеть снег». «Не знаю, Эми», – ответил Питер. «Дожди перестанут, тогда и решим». Вроде бы правда, но каждое слово звучало неискренне, даже лживо. «Поешь», – посоветовал Холлис, покосившись на тарелку Питера. «Не хочется». К столу подлетел Майкл, промокшим пончо. Судя по количеству еды на подносе, он аппетит не потерял. Вполне объяснимо. Ему единственному из всего отряда Ворхис нашел задание. Направил в гараж готовить машины к предстоящей поездке. Майкл буквально накинулся на еду. Собирал фасоль не только вилкой, но и куском кукурузной лепешки и грязными руками. «Что стряслось?» Едва доживав хлеб с фасолью, спросил он. «Из-за чего лица кислые?» Мимо прошел лопоухий солдат с блестящей, покрытой нежнейшим пушком лысиной. «Эй, Шпиндель!» – позвал он. «Привет, Санчо!» – радостно воскликнул Майкл. «Как дела?» «Нормально. Слушай, пошли вечером с нами». «Конечно!» – просиял Майкл. «Куда и во сколько?» «Подгребай сюда же к 7:00». Санчо взглянул на Питера с Холлисом, словно только что их заметил. «И вы, бомжи, тоже приходите, если есть желание». К новому слову Питер так и не привык и всегда чувствовал в нем насмешку. «Куда приходить?» – уточнил он. «Спасибо, Санчо», – поблагодарил Майкл. «Думаю, к 7:00 с работой разделаюсь». Стоило солдату отойти, Питер искоса посмотрел на Майкла. Тот поспешно доедал фасоль. «Шпиндель, значит?» «Ну да, шпиндель, штепсель. Какая разница?» Майкл собрал лепешкой остатки подливы. «Питер, они нормальные ребята». «Разве я говорил, что они ненормальные?» «А что здесь будет в 7:00?» – полюбопытствовал Холлис. «Да так?» Майкл многозначительно пожал плечами, но тут же зарделся. «Странно, что вам никто не объяснил. Сегодня кино покажут». К половине 7:00 из столовой убрали все столы, а скамьи составили рядами. К вечеру стало прохладнее и суше. Дождевую влагу унес ветер. Собравшихся у входа солдат как подменили. Они шутили, болтали, угощались самогоном из фляги. Питер с Холлисом устроились в глубине обеденного зала лицом к большому листу беленой фанеры, а Майкл сел где-то впереди с новыми друзьями из гаража. Майкл на пальцах объяснил, как работает кинопроектор, но Питер не понял и половины, поэтому нелогичный с его точки зрения процесс немного пугал. Проектор, который стоял на высоком столе за их с Холлисом спинами, должен был направить на экран луч с движущимися картинками. Но откуда в таком случае картинки? Если это отражение, что они отражают? Входную дверь оставили открытой, и от проектора к одному из генераторов тянулся длинный кабель. Питер подумал, что тратить драгоценное топливо на непонятные забавы – настоящее расточительство. Наконец, под одобрительные вопли солдат вперед выступил майор Грир, и Питер невольно заразился детским волнением. «Сейчас случится чудо». Грир поднял руку, пытаясь утихомирить собравшихся, но они завопили еще громче. «Заткнитесь вы, укушенцы! Ведите сюда графа!» – выкрикнул кто-то из центра зала. Поднялся галдеж. Грир растянул губы в снисходительной улыбке, позволяя вымуштрованным солдатам расслабиться. Питер провел с майором достаточно времени, чтобы понять – это неспроста. Когда вопли стихли, Грир откашлялся. «Ну вот, поорали и хватит. Хочу сделать объявление. Знаю, северные леса всем очень нравятся». «Не то слово!» Грир обжег крикуна недовольным взглядом. «Манси, перебей меня еще раз, и будешь целый месяц уборные драить». «Сэр, я же только сказал, что рад радешенек крошить местных драконов». Толпа взорвалась хохотом, и Грир спустил это на тормозах. «Я как раз говорил, что с изменением погоды появились новости. Верно, генерал?» Стоявший у стены Ворхис подошел к майору. «Спасибо, майор Грир. Добрый вечер, второй батальон». «Добрый вечер, сэр!» хором прокричали солдаты. «Похоже, дожди дали нам небольшую передышку. Завтра к 5 утра всем позавтракать и поступить в распоряжение командиров своих отрядов. До рассвета мы должны полностью собраться. Как только вернется синий разведотряд, сразу уходим на юг. Вопросы есть?» Один солдат поднял руку, и Петро узнал Санчо, который разговаривал с Майклом в столовой. «Сэр, как насчет бронетехники? Она по грязи не проедет. Бронетехнику решено оставить здесь. В путь двинемся налегке. Еще вопросы?» Солдаты молчали. «Вот и славно. Приятного просмотра». Фонари погасли, и в глубине зала застрекотал кинопроектор. «Пора принимать решение», – подумал Питер. Неделя в гарнизоне пролетела быстро и незаметно. На соседнюю скамейку кто-то сел. Надо же, Сара. А рядом с ней Эми, для тепла закутавшаяся в темное шерстяное покрывало. «Вам сюда нельзя», – шепнул Питер. «К черту запреты», – спокойно отозвалась Сара. «Думаешь, я пропущу такое?» На экране вспыхнул свет, замелькали обведенные кружком цифры 5, 4, 3, 2, 1 и пошли слова. Карл Лемле представляет «Дракула» по мотивам романа Брэма Стокера, сценарий Гамильтона Дина и Джона Балдерстона, режиссер Тодд Браунинг. Солдаты зааплодировали, а на экране возникла запряженная лошадьми карета. Невероятно, но карета двигалась. Лошади везли ее по горной дороге. Изображение состояло из оттенков серого и цветовой гаммой напоминало полузабытый сон. «Драконы и Дракула как-то связаны?» – нахмурившись, спросил Холлис. «Включите звук!» – потребовал кто-то, и остальные моментально подхватили. «Звук! Звук! Звук!» Оператор лихорадочно крутил ручки проектора, проверял, не отошли ли провода, а потом метнулся к металлической коробке под экраном. «Тише вы! Кажется, вот в чем дело!» Громко затрещало статическое электричество, и Питер, завороженный происходящим на экране, карета въезжала в деревню, навстречу ей бежали люди, так и подскочил на стуле. Тут он понял, что произошло и какую роль играла коробка под экраном. Копыта цокали, пружины кареты скрипели, жители деревни разговаривали на странном, никогда не слышанном прежде языке. Изображение было не просто картинками, а чем-то живым, обладающим собственным голосом. На экране мужчина в белой шляпе махал тростью на кучера. Едва он открыл рот, чтобы заговорить, солдаты подсказали ему дружным хором. «Багаж не выгружайте! Сегодня вечером я отправляюсь в ущелье Борго!» Солдаты радостно загудели. Питер взглянул на Холлиса. Тот впился глазами в экран, а на озаренном белым светом проектора лице читалось восхищение. Сара и Эми, судя по виду, тоже были в полном восторге. На экране усатый здоровяк переговорил с кучером. Что за язык, что за тарабарщина? Потом повернулся к высокому типу в шляпе и сказал хором с солдатами, которые знали каждое слово наизусть. «Ваш кучер боятся. Ваш кучер есть хороший человек. Он просить вас дождаться рассвет». Тип в шляпе надменно замахал тростью. «Исключено. В полночь в ущелье Борго меня ждет карета». «В ущелье Борго? Чья это карета?» «Графа Дракулы, разумеется». Глаза здоровяка расширились от ужаса. «Дракулы! Не суйся туда, Ренфилд!» выкрикнул кто-то из солдат, и все захохотали. «Это как истории старых книг», – догадался Питер. Когда он жил в инкубаторе, учительница усаживала маленьких в круг и читала вслух. Люди на экране явно притворялись. Их мимика и движения были неестественными, совсем как голос учительницы, когда она изображала голоса героев. Усатый здоровяк знал что-то неведомое типу с тростью. В ущелье того поджидала опасность. Вопреки предупреждениям, мужчина в шляпе продолжил путь. Во тьме карета ползла вверх по горной дороге к большому, обнесенному стеной строению с башенками. Даже луна светила зловеще. И что скрывается за высокой стеной, не вызывало сомнений. Усатый прямо сказал: «Там вампирье логово». «Вампиры». Слово старое, но Питер его знал в первую очередь по любимому в колонии ругательству. «Сейчас налетят пикировщики и порвут этого идиота в клочья», – подумал Питер, Но ничего подобного не случилось. Ренфилд вышел из кареты и увидел, что кучер исчез. Тяжелая скрипучая дверь отворилась сама, заманив Ренфилда в огромный, напоминающий пещеру зал. Неосторожный, да нелепого наивный, он попятился к величественной каменной лестнице, по которой спускался некто, облаченный в длинную накидку со свечой в руке. Когда облаченный в накидку достиг последней ступеньки, Ренфилд обернулся и сделал такие глаза, словно наткнулся на целую стаю вирусоносителей, а не на бледного худого типа. «Я Дракула!» Столовую снова огласили крики, свист, вопли. «На, граф, сожри!» Вскочив, завопил кто-то из сидевших впереди. В луче проектора сверкнула сталь. Нож звякнул и по самую рукоять вошел в грудь облаченного в накидку, который, как ни странно, не обратил на это ни малейшего внимания. «Манси, урод! Ты что творишь?» – завопил оператор. «Убери нож!» – крикнули из зала. «Смотреть мешает!» Злобы в голосах не было. Проделка показалась всем забавной. Под свист и улюлюканье Манси подскочил к экрану. Изображение поплыло прямо по нему. Выдернул нож, ухмыльнулся и отвесил поклон. Вопреки бесконечным паузам, гоготу и насмешливым воплям солдат, которые заранее выкрикивали каждую реплику, фильм затянул Питера. Он чувствовал, что плавный ход сюжета периодически нарушается. На месте мрачного замка вдруг появился плывущий по морю корабль, а на его месте чуть позже возник суетливый Лондон. Вот он, настоящий город из старого мира. В Лондоне граф Дракула, по сути, тот же пикировщик, хотя на внешность ничего общего, убивал женщин. Сперва продавщицу цветов, затем спящую девушку с длинными локонами, обрамляющими неподвижное, как у куклы, лицо. Сам граф, его жертвы и остальные герои двигались медленно, словно в трансе, который никак не могли стряхнуть. В бледном лице Дракулы было что-то женственное. Губы явно подкрасили, чтобы подчеркнуть их красивый изгиб. А когда он кого-нибудь кусал, зрителям приходилось чуть ли не по минуте смотреть на его глаза, в которых вспыхивал яркий, как пламя свечи, огонек. Питер понимал, все это выдумка, всерьез воспринимать не стоит. Тем не менее, с каждой минутой все больше переживал за Мину, красавицу-дочь доктора Сьюарда, которому принадлежала больница, санаторий, неважно, как называлось то заведение. Минин муж, никчемный умник Харкер, помочь ей не мог и все бродил с потерянным видом, засунув руки в карманы. Единственной надеждой Мины был охотник на вампиров по имени Ван Хельсинг. Старик в очках с толстенными стеклами. Таких охотников Питер еще не встречал. Над его напыщенными тирадами солдаты глумились больше всего. «Джентльмены, мы имеем дело с невообразимым. Сегодняшние суеверия завтра могут стать научно обоснованной реальностью». Каждую такую фразу встречали улюлюканьем, хотя Питеру многие из них показались вполне разумными, особенно вампир, существо, продолжительность жизни которого увеличилась неестественным образом. Разве пикировщики не попадают под такое определение? И разве современная уловка с зеркальцем не перекликается со случившимся на кухне Милагра? По утверждению Ван Хельсинга, вампир должен каждую ночь спать на родной земле. Так не потому ли укушенные пикировщиками возвращаются домой? Порой фильм напоминал практическое руководство по борьбе с вирусоносителями. Интересно, фильм – сказка для взрослых или основан на реальных событиях? Когда Дракула укусил красавицу Мину, Харкер с Ван Хельсингом преследовали его до самого логова, сырого подвала. Питер тотчас сообразил, что случится дальше. Харкер выследит Мину и, как подобает мужу, исполнит долг милосердия. Питер приготовился к страшной сцене. Солдаты даже балагурить перестали. Все как один притихли в предвкушении ужасного финала. К сожалению, конец Питер так и не увидел. В столовую ворвался солдат. «Включите свет! У ворот сигнал тревоги!» О фильме тотчас забыли. Солдаты вскочили с мест и ринулись к двери, на ходу готовя ножи, пистолеты, винтовки. В суматохе кто-то запнулся о шнур проектора, и столовая погрузилась во мрак. Все бешено толкались и орали друг на друга. На улице затрещали выстрелы. Когда Питер вслед за солдатами выбрался из палатки, Над размытым полем за воротами взмыли сигнальные ракеты. «Что случилось?» – спросил он Майкла, пробегающего мимо вместе с Санчо. «Это синий отряд!» – не замедляя шаг, крикнул Майкл. «Скорее к воротам!» Хаос в столовой моментально превратился в строжайший порядок. Каждый знал, что делать. Солдаты разбились на группы. Кто-то взбирался на мостки, кто-то залег у мешков с песком, лежавших у самых ворот. Кто-то направлял прожекторы на размытое поле. «Вон они! Вон! Откройте ворота!» – крикнул стоявший у стены Грир. «Откройте чертовы ворота!» Под шквалом заградительного огня в воздух взмыло пятеро солдат, держащих в руках веревки, которыми шкивые блоки соединялись с петлями ворот. Питер глаз не мог отвести. Слаженность потрясающая, такой в одночасье не добиться. Стоило солдатам приземлиться, ворота отворились. Позаренные прожекторами пустоши, гарнизон убежали шестеро. Первый – Алиша. На бешеной скорости они влетели за ворота и кубарем покатились по земле. Укрывшиеся за мешками с песком тут же открыли огонь поверх их голов, но если за разведчиками и гнались вирусоносители, Питер ни одного не увидел. Выстрелы, крики, молниеносные движения напоминали вихрь. Вот он пронесся, и ворота захлопнулись. Ноги сами понесли Питера к Алише и остальным разведчикам. Запыхавшаяся девушка стояла на четвереньках. Пот смыл с лица маскировочную краску, бритая голова сияла в ярком свете прожекторов. Лишь присела на корточки и увидела Питера. «Убирайся отсюда!» – прошипела она. Заградительный огонь стихал. Ослепленные прожекторами вирусоносители отступали. «Я серьезно!» – процедила она. «Давай, давай!» Вокруг уже собралась толпа. «Где Рейми?» – расталкивая солдат, кричал Ворхис. «Мать твою, где Рейми?» «Убит, сэр». Ворхис повернулся к скрючившейся на земле Алише. «Джексон, вам здесь не место», – гневно объявил он, заметив Питера. «Мы нашли его, сэр», – сказала Алиша. «Случайно натолкнулись. Сущее осиное гнездо, их там сотни». «А ну, по палаткам, живо!» – скомандовал Ворхис, обращаясь к Холлису и остальным. Не дождавшись ответа, он снова повернулся к Алише. «Рядовой Донадио, докладывайте». «Генерал Ворхис, мы нашли вход в рудник». Вход в старый медный рудник, затерянный где-то в горах, батальон Ворхиса искал целое лето. Рудник считали одной из горячих точек, о которых говорил генерал, логовом, где спали вирусоносители. Солдаты изучали геологические карты, при помощи сетей следили за перемещением вирусоносителей и в результате сузили зону поиска до юго-восточного сектора, приречной зоны площадью около 10 квадратных миль. Синий отряд должен был сделать последнюю попытку найти рудник до эвакуации. Разыскали его по чистой случайности. На закате разведчики наткнулись на участок рыхлой почвы, и один солдат с криком провалился под землю. Из ямы вылез пикировщик, и прежде чем разведчики отступили в безопасное место, утащил еще двоих. Оставшиеся создали огневой рубеж, но осмелевшие от голода пикировщики муравьями поползли из ямы. Алых лучей заката они не боялись, и разведчики поняли, едва стемнеет, их перебьют, и в гарнизоне не узнают, где рудник. Сигнальные ракеты позволят выиграть пару минут, но не больше. В итоге решили разделиться на две группы. Первая со всех ног помчится в гарнизон, а вторая, во главе с лейтенантом Рейми, прикроет их, пока не сядет солнце и с последней сигнальной ракетой не погаснет надежда спастись. Всю ночь гарнизон гудел, словно улей. Настроение солдат явно изменилось. После месяцев ожидания и безрезультатных поисков логова драконов батальон Ворхиса готовился к битве. Майкла утащили в гараж. Проверять автомобили, которые повезут взрывчатку, канистры с дизельным топливом и контейнеры с нитратом аммония. В лесу белые кристаллы выгрузят прямо в рудник вместе с большой связкой гранат. От взрыва много вирусоносителей погибнет, это сомнений не вызывало. Но в каком месте из рудника выберутся уцелевшие? За 100 лет рельеф мог измениться. Вдруг после оползня или землетрясения появились новые выходы. Пока один отряд закладывает взрывчатку, остальные станут искать эти самые лазейки. Прожекторы погасли. Забрежил серый рассвет. За ночь похолодало, и лужи во дворе покрылись льдом. Грузовики и хаммеры были почти готовы к отправлению. Во дворе собрался весь батальон Ворхиса, за исключением отряда, который оставляли охранять гарнизон. Алиша всю ночь провела в палатке генерала. Именно она привела уцелевших разведчиков в гарнизон, вспомнив маршрут, которым с друзьями шла вдоль реки. Сейчас они с Ворхисом изучали карту, разложенную на капоте хаммера. Грир верхом на коне контролировал последний этап погрузки снаряжения. Наблюдая за происходящим со стороны, Питер чувствовал нарастающую тревогу. У него возникло сильное и абсолютно естественное желание примкнуть к батальону. Питер целую неделю провел в нерешительности. Следовало продолжить путь, но как оставить Лиш? Сейчас, глядя на суетящихся солдат и Алишу в компании генерала, Питер понял, что определился. Люди Ворхиса отправляются на войну, и он хочет с ними. «Майор, можно вас на два слова?» – окликнул он Грира. Судя по голосу и выражению лица, майору было явно не до него. «В чем дело, Джексон?» – глядя через плечо Питера, спросил он. «Можно мне с вами? Гражданских не берем». Наконец, удостоив его вниманием, ответил майор. «Я могу ехать в хвосте колонны и выполнять любые поручения. На что-нибудь досгожусь». Грир снова посмотрел на грузовик. Трое солдат и Майкл лебедкой поднимали в кузов канистры с топливом. «Сержант!» – рявкнул Грир, обращаясь к командиру отряда по фамилии Уидерс. «Не подмените меня ненадолго!» «Санчо, осторожнее с цепью! Смотри, вся же перекрутилась!» «Есть, сэр! Виноват, сэр!» «Сынок, ты взрывчатку грузишь! Ради бога, осторожнее!» Грир повернулся к Питеру. «Пойдемте со мной». Майор спешился и отвел Питера в сторону, где их никто не слышал. «Знаю, вы за нее переживаете. Да, я все понимаю. Если пришел я, то непременно взял бы вас с собой. Может, нам вместе поговорить с генералом? Ничего не получится». На лице Грира мелькнула нерешительность. «Слушайте, вы нам про Эми рассказывали. В общем, хочу чем-то поделиться». Грир отвел взгляд и покачал головой. «Неужели я собираюсь это озвучить? Наверное, в глуши пересидел. Как же это называется? Ну, когда кажется, что это ты уже видел, например, во сне. И есть специальное слово». «Простите, сэр». Грир упорно смотрел в сторону. «Дежавю. Вот как. Возникло оно сразу, как мы вас поймали. Сильное ощущение дежавю. Сейчас по мне не скажешь, но в детстве я был тощим, слабеньким и вечно болел. Родителей почти не помню. Оба умерли, оставив меня сиротой в малышовом возрасте. Воспитывался я в приюте с 5-10 другими ребятишками. Только представьте, места мало, у каждого сопли и грязные руки. В общем, какая только хворь ко мне не липла. 10 раз сестры-монахини крест на мне ставили. А что за сны мне снились в горячке? Словами не передать. Я их толком и не помнил. Лишь жуткое чувство того, что потерялся в темном безвременье. Но во тьме я был не один. Хотя в памяти это всплыло лишь после того, как мы вас поймали. Какие глаза у вашей Эми? Думаете, я не заметил? Да я прямо там, в лесу, почувствовал себя 6-летним хлюпиком, бьющимся в горячечном бреду. Это она, ваша Эми, была со мной в тех снах. Разумеется, после такого откровения повисла тишина. По спине Питера побежали мурашки. История показалась знакомой. «Вы говорили об этом Ворхису?» С дрожью в голосе спросил Питер. «Шутите? Рассказать о таком генералу? Сынок, считай, я и тебе-то ничего не рассказывал». Грир схватил поводья и вскочил на коня, показывая, что разговор окончен. «Теперь о том, почему вы не можете с нами ехать. Мы в гарнизон не вернемся. Красному отряду приказано эвакуировать вас в Розуэлл. Это, так сказать, официальная информация. Неофициально могу добавить. Захотите продолжить свое путешествие? Препятствовать никто не станет». Майор пришпорил коня и поскакал в начало колонны. Заревели моторы, ворота отворились, и батальон медленно двинулся вперед. Алишу Питер не увидел. Наверняка она была в одной из первых машин с Ворхисом. Колонна давно исчезла из вида, когда к Питеру подошел Майкл. «Не взяли, да?» Питер молча покачал головой. «Меня тоже». 61. Два следующих дня они ждали. Гарнизон, в котором оставили лишь один отряд, казался пустым и заброшенным. Эмиссары разрешили свободно передвигаться по территории, только идти было некуда, а делать нечего. Эми погрузилась в полное молчание, и Питер начал сомневаться, что вообще слышал ее голос. Девочка Дендинской просиживала на койке и напряженно смотрела в пустоту. Наконец у Питера лопнуло терпение, и он спросил, в чем дело. «Они заблудились. В лесу», – пробормотала Эми, обращаясь то ли к Питеру, то ли к самой себе. «Кто Эми? Кто заблудился?» Казалось, девочка только тогда заметила его присутствие и вернулась из царства грез к реальности. «Питер, мы скоро пойдем дальше. Я не хочу здесь задерживаться. Хочу скорее превратиться в снежного ангела», – беззаботно улыбнувшись, добавила она. Это уже не сбивало с толку, не озадачивало, а откровенно бесило. Впервые с начала путешествия Питер по-настоящему разозлился на Эми. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким беспомощным. Из-за собственной нерешительности потерял драгоценное время и попал в тупик. Разве может он пойти дальше, не убедившись, что Алиша жива и здорова? Питер бросился вон из палатки и стал наматывать круги по территории гарнизона. Настроение испортилось, разговаривать ни с кем не хотелось. Небо поражало чистейшей голубизной, на востоке холодно поблескивали покрытые льдом вершины. Неужели они останутся здесь навсегда? На третье утро гарнизон разбудил рев моторов. Питер бросился к стене и поднялся на мостки. Командир отряда по имени Юстас смотрел в бинокль на южный сектор. Из всего отряда Юстас один снисходил до общения с никчемными бомжами, хотя старательно сводил разговоры к минимуму. «Это они», – объявил Юстас. «Вижу, по крайней мере, несколько отрядов». «Сколько именно?» – уточнил Питер. «Вроде бы два». Вернувшиеся солдаты больше всего напоминали бродячих собак. Грязные, истощенные, испуганные. Алиши среди них не было. Замыкал колонну майор Грир, который по-прежнему ехал верхом. Холли с Майклом выбежали навстречу солдатам. Оцепеневший, ничего не видящий Грир спешился и, прежде чем заговорить, выпил полфляги воды. «Мы первые», – спросил майор, словно не понимая, куда попал. «Где Алиша?» – спросил Питер. «Господи, ну и жуть! Чертов холм полностью обвалился!» «Эти твари полезли из всех дыр и взяли нас в кольцо». Потерявший терпение, Питер схватил Грира за шиворот и как следует встряхнул. «Говори, где Алиша, мать твою!» Грир не сопротивлялся. «Питер, я не знаю. В темноте отряды разделились. Алиша была с Ворхисом. Мы целый день прождали их на запасной позиции, но они так и не появились. Снова ждать, снова задыхаться от собственного бессилия». К счастью, вскоре со стены послышался крик часового. «Еще два отряда!» Измученный тревогой Питер был в столовой, когда услышал этот крик и тотчас бросился к воротам. На территорию гарнизона въехал грузовик, тот самый, в котором везли взрывчатку. В кузове до сих пор стояла лебедка с пустым крюком на цепи. Вернулось 24 солдата, то есть три отряда превратились в два. Среди них, оглушенных и раздавленных, Питер искал Алишу. Искал и не находил. «Где рядовой Донадио? Кто-нибудь знает, что с ней случилось?» Никто не знал. Солдаты рассказывали ту же историю. В рудник заложили бомбу, она взорвалась. Из-под земли полезли драконы, и во мраке все разбежались кто куда. Одни утверждали, что Ворхис погиб, другие, что примкнул к синему отряду. А вот Алишу не видел никто. Бесконечный день превратился в пытку. Питер мерил шагами плац. В отсутствие генерала батальоном командовал Грир, как старший по званию. Он коротко переговорил с Питером, посоветовав не терять надежды. Дескать, знаний и опыта генералу не занимать. Если кто и способен вернуть солдат в гарнизон живыми, то это Кертис Ворхис. Прозвучало убедительно, но в лице Грира читалось сомнение. Он опасался, что синий отряд уничтожен. Надежда Питера погасла с последними лучами солнца. Когда он вернулся в палатку, Холли с Майклом резались в карты. Увидев его, оба чуть не подпрыгнули. «Просто время убиваем», – пожал плечами Холлис. «Разве что-то сказал?» Питер упал на койку и, даже не сняв сапоги, накрылся одеялом. Грязный, измученный беспокойством, он пребывал в каком-то трансе. Последние дни он почти не ел, в рот ничего не лезло. Палатку трепал по-зимнему холодный ветер. Уже проваливаясь в сон, Питер вспомнил последние слова Алиши. «Убирайся отсюда!» Из объятий сна вырвал пронзительный крик. «Питер, еще кто-то вернулся!» — сообщил заглянувший в палатку Холлис. Питер откинул одеяло, и пулей вылетел из палатки. Надежда переросла в уверенность, и на полпути через освещенный прожекторами плац он уже знал, что увидит Алишу. Алиша вернулась. Интуиция не подвела. У ворот стояла именно Алиша. Издали Питеру показалось, что она одна, но стоило приблизиться, он увидел второго солдата. Манси. Капрал стоял на коленях, выставив связанные в запястьях руки. Потное лицо сияло в свете прожекторов. Манси дрожал, но не от холода. На правой руке болталась грязная, покрасневшая от крови повязка. Солдаты обступили их с Алишей, но держались на безопасном расстоянии и почтительно молчали. К Алише подошел Грир. «Генерал жив?» Алиша покачала головой. Манси часто-часто дышал и старался не прижимать к себе окровавленную руку. Грир присел на корточки. «Капрал Манси!» — негромко позвал он. «Да, сэр». Манси медленно облизал пересохшие губы. «Прошу прощения, сэр». «Все в порядке, сынок. Ты молодец». «Как же я прозевал кусачего мерзавца. Глодал меня, как собака, кость, пока Донадию его не прикончила». Манси посмотрел на Алишу. «Глядя, как она дерется, в жизни не подумаешь, что это девушка. Я попросил ее связать меня и привезти домой. Надеюсь, вы не против?» «Конечно, нет. Манси, вы же солдат экспедиционного батальона. Значит, имеете на это право». Тело Манси трижды свела сильнейшая судорога. Он по-звериному оскалился, и солдаты машинально схватились за ножи. Грир не шелохнулся. «Ну вот, мне пора», — проговорил Манси, когда судорога отпустила. В его глазах не было ни тени страха, лишь смирение и покой. Лицо мертвенно побледнело. Манси поднял связанные руки и вытер со лба пот. «Про драконову заразу нам правильно объясняли. Все происходит именно так. Сэр, я предпочел бы нож. Хочу чувствовать, как она из меня выходит». «Хорошо, Манси», — одобрительно кивнул Грир. «Если не возражаете, пусть это сделает Донадио. Мама всегда говорила, с кем придешь, с тем и танцуешь. Донадио привела меня домой, хотя могла запросто бросить в лесу». У Манси задрожали веки, пот полился рекой. «Я очень рад, что служил под вашим командованием, сэр. Вашим и генерала Ворхиса. Я пришел специально, чтобы это сказать. А теперь мне пора». Грир поднялся и отступил на несколько шагов. Солдаты вытянулись по стойке смирно. «Этот человек – солдат экспедиционного батальона», – громко объявил Грир. «Проводим его в последний путь. Да здравствует капрал Манси! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура!» Грир передал Алише свой нож. Лицо девушки было абсолютно бесстрастным, как и пристало исполняющему долг солдату. Зажав нож в кулаке, она опустилась на колени перед Манси, который низко наклонил голову и положил руки на колени. Алиша прижалась лбом к потному лбу капрала, что-то шепнула, наверняка желая утешить. Наблюдая за ней, Питер чувствовал не ужас, а изумление. Время застыло. Должно было случиться нечто, не вписывающееся в плавный ход событий, совершенно особенное, окончательное, безвозвратное. И смерть Манси станет лишь частью его значения. Питер и оглянуться не успел, а все уже закончилось. Нож по самую рукоять вонзился в грудь Манси. В глазах умирающего заблестели слезы. Алиша прижала ладони к его щекам и смотрела с нежностью, как мать на дитя. «Не бойся, ничего не бойся». На губах Манси появилась кровавая пена. Он набрал в грудь побольше воздуха и задержал, словно это был не воздух, а нечто большее. Свобода, избавление от забот и тревог. Бесчувственное тело начало падать, но Алиша крепко взяла его за плечи и опустила на землю. Медленно, с бесконечной осторожностью. Следующие два дня Алишу Питер не видел. Он хотел передать ей через Грира сообщение, но так и не придумал, что сказать. Пусть не сразу, но он понял горькую правду. У Алиши теперь новая жизнь, в которой ему места нет. Вместе с генералом Ворхисом батальон потерял 46 человек. Кто-то погиб, кто-то пополнил ряды вирусоносителей. В гарнизоне заговорили о том, чтобы выслать новый разведотряд, но Грир запретил. Мол, если они хотят соединиться с третьим батальоном, времени в обрез. По его мнению, ждать дольше 72 часов ни в коем случае не следовало. К концу второго дня сборы почти закончились. Провизию, снаряжение, оружие, даже палатки, все кроме столовой, свернули, упаковали и приготовили к отъезду. В гарнизоне оставляли прожекторы, топливные баки, которые почти опустели, и один хаммер. Решили, что батальон отправится на юг двумя группами. Небольшой разведотряд во главе с Алишей поедет верхом, остальные двинутся следом, пешком или на машинах. Алишу произвели в офицеры. В живых осталось лишь два командира отряда. Общая численность батальона значительно уменьшилась, и Грир присвоил ей звание. Отныне она была лейтенант Донадио. Грир также отменил приказ о сегрегации Сары и Эми. Дескать, сейчас каждая пара рук на счету. Во время первой вылазки пострадали многие солдаты. Кто порезался, кто поцарапался, кто ногу растянул. Были и раны посерьезнее. Один сломал ключицу, а Санчес и Идерсом сильно обожглись при взрыве. Два батальонных санитара погибли, поэтому раненых выхаживали Сара и Эми, стараясь подготовить их к путешествию на юг. Питера с Холлисом прикрепили к отряду, который собирал снаряжение. Следовало рассортировать содержимое двух больших палаток, что-то упаковать в дорогу, что-то спрятать в специальном укрытии. Майкл целыми днями пропадал в гараже, ночевал в казарме, а в столовой сидел рядом с другими смазчиками, которые звали его не иначе, как Шпиндель. Вопрос об эвакуации оставался открытым. Питер так и не дал Гриру ответ, потому что до сих пор не определился. Его решения ждали все – Сара, Холлис, Майкл и даже молчаливая Эми. Слух об эвакуации они не заговаривали, но от этого проблема становилась еще очевиднее. Или друзья просто его избегали? Так или иначе, покидать гарнизон казалось еще опаснее, чем прежде. Грир предупредил. После взрыва рудника лес кишмя кишит вирусоносителями. Следующим летом батальон вернется в гарнизон. Не разумнее ли подождать до этого времени? Он доложит обо всем командованию и убедит отправить в Колорадо экспедицию. Что бы ни скрывалось на той горе, за год оно никуда не денется. Вечером второго дня после возвращения Алиши Питер заглянул в свою палатку. Холлис сидел на койке, на плечах теплая куртка, а в руках... Неужели гитара? «Где ты ее раздобыл?» Холлис медленно и сосредоточенно перебирал струны. Услышав Питера, он поднял голову и улыбнулся сквозь окладистую бороду, которая теперь скрывала пол лица. «У смазчика взял. Это новый приятель Майкла». Холлис подул на пальцы и взял еще несколько нот, подбирая смутно знакомую Питеру мелодию. «Так давно не играл, что почти забыл как». «Я и не знал, что ты умеешь». «Ну, умею, это сильно сказано. Вот Орло по-настоящему умел». «Сыграй что-нибудь», — попросил Питер, устроившись на койке напротив. «Я и песни-то позабыл. Хорошо, если парочку вспомню». «Ну так сыграй, что вспомнишь». Холлис пожал плечами, но был явно доволен, что его попросили. «Ладно, мое дело предупредить». Он подкрутил колки, настраивая инструмент, и заиграл. Питер не сразу сообразил, что слышит одну из смешных песенок, которую Орло пел маленьким, потому что звучала она иначе. Вроде бы та самая песенка, но в исполнении Холлиса она получилась серьезнее и глубже. Питер лег на койку и растворился в щемящей грусти музыки. Стихли последние аккорды, а грусть осталась, эхом отражая ту, что жила в его сердце. «Все в порядке», – проговорил Питер и, глубоко вздохнув, уставился на провисший потолок палатки. «Вам с Сарой нужно поехать с колонной. И Майкла возьмите. Без него Сара с места не сдвинется». Холлис промолчал, и Питер, опершись на локоть, повернулся к нему. «Слушай, Все нормально. Я хочу, чтобы вы поехали». «Теперь я понимаю, о чем говорил Ворхис, когда нас сюда привели. Ну, про кровную клятву и разрыв с внешним миром. Я в солдаты больше не гожусь, да и не годился никогда. Питер, я очень ее люблю». «Ты не должен ничего объяснять. Я рад за вас обоих. Рад, что вы нашли друг друга». «А что собираешься делать ты?» – спросил Холлис. Ответ был очевиден, тем не менее пришлось его озвучить. То, ради чего мы проделали такой путь. Грусти Питера теперь примешивалось какое-то странное чувство. Неужели облегчение? Да, именно облегчение. Неопределенность кончилась, он все решил. Может, в последнюю ночь дома отец испытывал то же самое? Глядя на дрожащий от ветра потолок, Питер вспомнил, что говорил Тео, когда они сидели в диспетчерской энергостанции и пили самогон. «Наш отец не умирать поехал. Те, кто так думает, совершенно его не понимали. Он уехал, потому что больше ни секунды не мог мучиться неизвестностью». «Эта правда принесла облегчение», – подумал Питер и очень обрадовался. С улицы доносился гул генераторов и перекличка часовых. «Еще одна ночь, и в гарнизоне воцарится тишина». «Тебя ведь не отговорить от этой затеи», – Питер покачал головой. «Лучше окажи мне услугу. Все, что угодно. Дай мне уйти одному». Питер разыскал Грира в палатке Ворхиса. С тех пор, как вернулась Алиша, они почти не разговаривали. Майкл тяжело переживал неудавшийся рейд, и Питер благоразумно держал дистанцию, понимая, что Грира гнетет не только бремя ответственности за батальон. За долгие часы, проведенные в этой самой палатке, он почувствовал. Грир и Ворхис больше, чем приятели. Сейчас майор горевал по погибшему другу. В палатке горела лампа. «Майор Грир?» «Да, войдите». От натопленной печи было тепло и уютно. Майор в камуфляжных штанах и футболке сидел за столом Ворхиса и разбирал бумаги. Рядом на полу стоял большой ящик, наполовину полный личных вещей. «Джексон, а я все думал, когда вы появитесь». Грир откинулся на спинку стула и протер покрасневшие глаза. «Вот, взгляните». Он протянул верхний лист из лежавшей на столе стопки. Портрет женщины и двух маленьких девочек. Настолько четкий, что Питер сперва принял его за фотографию, которую делали в старое время. Но потом догадался. Это рисунок углем. Портрет был поясной. Женщина сидела, держа на коленях младшую девочку с нежными пухлыми щечками, а старшая стояла за ними, слева от женщины. Малышке Питер дал бы года 3, а ее сестре лет 5, не больше. Грир протянул еще несколько листов. На них изображалась та же троица в той же позе. «Это Ворхис нарисовал?» Грир кивнул. «В отличие от большинства, Кертис поступил на службу довольно поздно. Хотите верьте, хотите нет, но до батальона у него была жена, 2 дочери и своя ферма. Что с ними произошло? То, что неизменно происходит в таких случаях», – пожал плечами майор. Питер снова вгляделся в рисунки. Сколько старания в каждом штрихе, в каждой детали, в лукавой улыбке женщины, в огромных, как у матери, глазах младшей девочки и пышных, словно взъерошенных ветерком, кудрях старшей. Что кружится над портретами? Серая пыль или пепел воспоминаний? «Наверное, он нарисовал их, чтобы не забыть», – проговорил Грир. Питеру вдруг стало неловко. Что бы ни значили эти портреты, для чужих глаз они не предназначались. «Майор, могу я спросить, зачем вы их мне показываете?» Грир аккуратно сложил рисунки в картонную папку и вернул в ящик. «Говорят, человек жив до тех пор, пока его помнят. Теперь семью Кертиса будете помнить и вы». Майор снял с шеи цепочку, на которой висел ключ, и запер ящик. «Но вы явились по другой причине. Вы решение приняли». «Да, сэр. Завтра утром ухожу». «Понятно», – задумчиво протянул майор, очевидно ожидавший чего-то подобного. «Все 5, надо полагать». «Нет. Сара с Холлисом поедут с колонной. И Майкл тоже, хотя он еще об этом не знает». «Получается, уходите вдвоем. Вы и ваша загадочная девочка». «Да, мы с Эми». «Эми», – кивнул Грир. Питер думал, майор начнет его отговаривать, но тот лишь предложил. «Возьмите моего коня. Он надежный, не подведет. Я распоряжусь, чтобы часовые вас пропустили. Оружие понадобится? Да, если позволите забрать. Хорошо, об этом тоже распоряжусь. Спасибо, сэр. Большое спасибо за все. Бросьте это мелочи. Грер задумчиво смотрел на свои руки. Понимаете ведь, что это самоубийство? Иначе не скажешь, раз в одиночку на гору едете. Возможно, но это самый оптимальный вариант. Оба замолчали, без слов отдавая друг другу должное. Питер думал о том, как сильно ему будет не хватать мужественного, сдержанного Грира. «Ну, тогда до свидания». Грир поднялся и пожал Питеру руку. «Если попадете в Кервилл, обязательно разыщите меня. Хочу знать, чем он закончится». «Чем что закончится?» По-прежнему сжимая руку Питера, майор улыбнулся. «Сон, Питер, сон». В казарме горел свет. За брезентовыми стенами гудели голоса. Питер машинально отметил. Нормальной двери нет, постучать некуда. Однако стоило приблизиться, как из-за откидного полотнища выглянул закутавшийся в куртку солдат. Это же Уилка. Он к гаражу прикреплен. «Джексон!» – окликнул Уилка, опасливо глядя на Питера. «Шпинделя здесь нет. Он с ребятами цистерну заправляет. Я сам как раз туда собираюсь». «Я ищу лишь». Перехватив недоуменный взгляд, Питер уточнил. «Лейтенанта Донадио». «Не, просто передайте, что я здесь». Уилка пожал плечами и исчез в палатке. Питер обратился вслух, но за брезентовыми стенами повисла тишина. Ждать пришлось долго. Питер уже подумал, что Алиша не хочет его видеть, как она появилась. Сказать, что Алиша выглядела по-другому, было бы неправильно. Она просто стала другой. Вроде бы та же девушка, но стоит присмотреться, замечаешь разительные перемены. Холодной ночью она была в штанах и тонкой футболке. На голове появился золотистый ежик. Волосы немного отросли. Однако Питера смутила не мужская одежда и не бритый череп, а Алишина отстраненность. Она стояла в двух шагах от него, оказалось, их разделяет пропасть. «Слышал, тебе звание присвоили», – начал Питер. «Поздравляю». Девушка молчала. «Лишь». «Питер, тебе нельзя сюда приходить. Мне нельзя с тобой разговаривать». «Я хотел сказать, что все понял. Не сразу, но понял». «Ясно». Алиша зябко поежилась. «Что же тебя надоумило?» Ответил Питер не сразу. Все заготовленные фразы внезапно вылетели из головы. Причина крылась и в смерти Манси, и в отце, и в Эми. Но главным образом в чем-то необъяснимом словами. Поэтому Питер сказал то, что первым пришло в голову. «Гитара Холлиса». «У Холлиса есть гитара?» Удивилась Алиша. «Угу, кто-то из солдат подарил». Питер покачал головой. «Нет смысла объяснять необъяснимое». «Прости, несу всякую чепуху». Сердце заболело. Питер тосковал по человеку, которого еще не потерял. «Спасибо, что сообщил. Все, мне пора». «Лишь, подожди». Девушка обернулась и изумленно вскинула брови. «Почему ты мне раньше не говорила? Ну, про полковника». «Так ты за этим пришел? Чтобы про полковника спросить?» Алиша вздохнула и отвела глаза, словно тут и обсуждать было нечего. Потому что он не хотел, чтобы в колонии знали, кто он. «Почему?» «А что он мог рассказать?» «Питер, он всех людей растерял и уверенно многое бы отдал, чтобы умереть вместе с ними». Алиша вздохнула. «А в остальном он вырастил меня так, как умел. Поначалу слушать про приключения храбрецов в темных землях, сражения с пикировщиками и смерть в бою было интересно. Слова клятвы я даже не вдумывалась. Так, оттараторила и все. Потом веселье кончилось. Восьмилетний полковник туннелем вывел меня за территорию колонии и оставил в лесу. Представь себе, на целую ночь, без ножа, без арбалета». «Черт подери, и что случилось?» «Ничего. Иначе я бы здесь не стояла. Я всю ночь сидела под деревом и рыдала в три ручья. До сих пор не понимаю, что именно проверял полковник, мою смелость или мое везение». «Лишь что-то не договаривает», – подумал Питер, а вслух сказал. «Он наверняка был неподалеку и следил за тобой». «Не уверена». Алиша посмотрела на зимнее небо. Иногда думаю, что да, иногда, что нет. Ты не знал его так, как я. После той ночи я его возненавидела всем сердцем. Только со временем проходит и ненависть. С горечью и безысходностью проговорила Алиша. Очень надеюсь, когда-нибудь ты меня простишь. Она всхлипнула и вытерла глаза. Ну, хватит, и так слишком много наговорила. Спасибо, что все это время был моим другом. Питер заглянул в ее покрасневшие от слез глаза и догадался. Настоящей тайной лишь был не полковник, а он сам. Они оба прятали свои тайны не только друг от друга, но и от себя. «Алиша, подожди», – потянулся к ней Питер. «Не надо», – пробормотала она, но не отстранилась. «Целых 3 дня я думал, что ты погибла, а меня рядом не было». В горле Питера образовался огромный комок. «Я всегда думал, что буду рядом». «Черт подери, Питер!» Алишу колотило, Питер физически чувствовал, как ей плохо. «Только не сейчас! Умоляю, только не сейчас! Уже поздно!» «Знаю. Не говори так, пожалуйста. Сам же сказал, что понял». Он действительно понял. В этом простом факте заключался истинный смысл их отношений. Питер почувствовал глубокую благодарность. А вместе с ней порывом свежего зимнего воздуха душу наполнила определенность. Решение принято. Он не станет бороться за Алишу. Питер прижал девушку к себе. Он обнимал ее так же, как недавно в палатке Ворхиса она обнимала его. Получилось прощание наоборот. Алиша замерла, потом снова расслабилась. Казалось, она тает от его прикосновений. «Ты уходишь», – шепнула она. «Пообещай мне кое-что. Пообещай заботиться об остальных и доставить их в Розуэлл». Питер не увидел, а скорее почувствовал. Она кивнула. «А кто о тебе позаботится?» «Боже, как сильно он ее любит!» «Любит, а вслух сказать не может». Питер еще крепче прижал девушку к себе и закрыл глаза, чтобы сохранить это волшебное ощущение в памяти и унести с собой. «Сколько могла ты обо мне заботилась, верно?» Питер чуть отстранился, чтобы в последний раз заглянуть ей в глаза. «Спасибо лишь. Большое тебе спасибо». Он быстро зашагал прочь, оставив девушку на ледяном ветру у притихшей казармы. Как ни старался Питер, заснуть не получилось. В предрассветный час терпеть стало невмоготу. Он соскользнул с койки и быстро собрал снаряжение. В холод пригодится все, что поможет сохранить тепло и сухость. Одеяло, запасные носки, пончо, спальные мешки, брезент и прочная веревка. Возвращаясь из казармы накануне вечером, он заглянул на склад и стащил лопату, топорик и пару теплых курток. Холли смирно посапывал, уткнувшись лицом в одеяло. Когда он проснется, Питер будет уже далеко. Питер надел рюкзак и выбрался из палатки. Ледяной ветер тут же хлестнул по лицу и сбил дыхание. В гарнизоне было тихо и пусто. Лишь у гаража сновали несколько солдат. Из столовой пахло дымом и теплой едой. У Питера заурчало в желудке, но времени на перекус не было. В женской палатке он застал только Эми. Сара ночевала в лазарете с Санчо и другими ранеными. Девочка сидела на койке с рюкзаком на коленях, хотя Питер не просил ее собраться и быть готовой. «Нам пора?» – спросила Эми, подняв на него блестящие глаза. «Да, пора». Они быстро добрались до загона, где вместе с остальными лошадьми вороной Мерин Грира принюхивался к холодному ветру. Питер вынес из сарая узду и теплую зимнюю попону. Очень хотелось взять и седло, но в седле вдвоем не поскачешь. Он связал рюкзаки и перекинул через холку коня. Надо же, всего пара минут, а пальцы уже задубели от холода. Питер подсадил Эми, вскарабкался на ограду загона, перелез на коня и погнал его к воротам. Заря только-только занималась. Мрак рассеивался, чернильное небо медленно серело. Повалил снег. В полутьме казалось, что хлопья возникают из пустоты. Ворота охранял один часовой, лейтенант Юстас, который первым увидел вернувшихся из неудачного рейда. «Майор велел пропустить вас и кое-что передать». Юстас вынес из караульной сумку. Сказал, пусть Джексон выберет, что захочет. Питер спешился и открыл сумку. Винтовки, запасные обоймы, пара пистолетов и связка гранат. Питер перебирал их, не зная, на что решиться. «Передайте майору мою благодарность и еще...» Он вытащил из-за пояса нож и вручил Юстасу. «Вот, подарок». «Не понимаю», – нахмурился Юстас. «Вы нож мне отдаете?» «Возьмите, возьмите», – настаивал Питер. Юстас принял нож осторожно, с явной опаской, и целую минуту разглядывал, словно диковинку из леса. «Просто передайте майору Гриру. Он поймет», – заверил Питер и повернулся к Эми, которая подставила лицо снежным хлопьем. «Готово?» Девочка кивнула. Она улыбалась, а снежинки на ее ресницах и волосах сверкали, как алмазы. С помощью Юстаса Питер взобрался в седло и взял поводье. Ворота открылись. Питер в последний раз взглянул на казарму, но чуда не случилось. «Прощай, прощай навсегда», – подумал он и, пришпорив коня, погнал его навстречу рассвету. Часть десятая. Горный ангел. «Один, как перст в глуши, я жизнь свою в сомнениях проведу. Там лишь любовь меня найдет, на радость или на беду». Релли. Гнездо Феникса. 62. К полудню они вернулись к реке. Ехали молча. Набирающий силу снегопад наполнял лес призрачным светом. У берегов река подмерзала, темная вода лениво текла по сузившемуся руслу. Эми прижалась к спине Питера и задремала, обвив тонкими руками его пояс. Питер чувствовал тепло девочки и мерное движение ее груди. Из ноздрей коня валил пар, пахнущий сеном и землей. В деревьях перекликались черные птицы, но их голоса заглушал вездесущий снег. В снежной тишине нахлынули воспоминания. Образы прошлого дымкой проплывали перед мысленным взором Питера. Вот мама незадолго до кончины. Он заглянул к ней в спальню, увидел очки на прикроватном столике и почему-то сразу понял, что конец близок. Вот Тео на энергостанции осматривает его распухшую лодыжку. А вот брат стоит на крыльце фермы вместе с маусами и провожает их в путь. Вот тетушка на своей душной кухне. Вот чашка с ее ужасным чаем. Вот их отряд за день до отъезда из бункера. Они пьют виски, смеются над шуткой Калиба и не подозревают, что ждет впереди. Вот Сара утром после первого снегопада сидит с дневником на коленях, щурится на солнце и говорит, что в лесу красиво. Вот Алиша. Алиша. Они свернули на восток и из знакомого предгорья попали в объятия лесистых, одетых в белое гор. Снег пошел медленнее. Прекратился, пошел снова. Начался подъем, и Питер сосредоточил внимание на малейших деталях. На медленном, но ритмичном шаге коня, на старых кожаных вожжах, которые сжимал в кулаке, на легком прикосновении волос Эми к своей шее. Почему-то все они казались неизбежными, как эпизоды сна, приснившегося много лет назад. Когда стемнело, Питер расчистил на берегу место и соорудил из брезента навес. На сырых ветках костер не разведешь, но вот под раскидистыми кронами деревьев нашлось достаточно хвороста. Свой нож Питер подарил Гриру, но в рюкзаке лежал маленький складной ножичек, которым он открыл консервы. Они сами поужинали и заснули, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Проснулись окоченевшими. Снегопад закончился, небо стало пронзительно голубым. Пока Эми разводила костер, Питер отправился на поиски коня, который ночью оборвал привязь и исчез. В любой другой день Питер бы запаниковал, но тем утром почему-то даже не встревожился. Коня он выследил ярдах в ста ниже по реке. Вороной разворошил снег у замерзшей воды и щипал травку. Мешать не хотелось, и Питер немного постоял, наблюдая, как конь завтракает, а потом повел его в лагерь. Эми смешала сыроватые иголки с хворостом и сумела развести дымный костерок. Они съели по банке консервов, запили холодной водой из реки и погрелись у костра. Питер не спешил, предчувствуя, что это их последнее спокойное утро. Оставшийся на западе гарнизон наверняка опустел и затих. Солдаты уже выступили на юг. «По-моему, мы почти у цели», – сказал он Эми, взваливая рюкзаки на коня. Осталось миль 5, не больше. Девочка молча кивнула. Питер подвел Воронова к поваленному непогодой дереву, вскарабкался на ствол, влез на коня, придвинул к себе рюкзаки и наклонился к Эми. «Давай, мол, садись». «Скучаешь по друзьям?» – спросила девочка. Питер взглянул на заснеженные вершины деревьев. Утро выдалось на диво солнечным и безветренным. «Да, скучаю. Но я справлюсь. Ничего страшного». Через некоторое время добрались до развилки. Вот уже несколько часов они скакали по дороге, точнее, потому что от нее осталось. Чувствовалось, что земля под снегом ровная и плотная, а по сторонам то и дело мелькали ржавые ограждения и указатели. Они углублялись в узкую долину, обрамленную высокими серыми скалами. Тут дорога разветвлялась. Одна тропа бежала вдоль реки, другая пересекала ее по изогнутому мосту на облепленных снегом балках. На противоположном берегу дорога снова шла в гору и терялась среди деревьев. «Куда сейчас?» – спросил Питер. «На тот берег», – после небольшой паузы ответила девочка. Они спешились. Рыхлый снег доходил Питеру почти до колен. Ближе к берегу стало ясно. Деревянное полотнище моста исчезло. Вероятно, сгнило. До противоположного берега ярдов 50. По балкам они сами переберутся, а вот конь точно нет. «Уверена?» – спросил Питер. Девочка стояла рядом, щурясь на ярком свету. Озябшие ладони она, как и Питер, прятала в рукавах. Эми кивнула. Питер опустил рюкзаки на снег. Привязывать коня к дереву, чтобы ждал их возвращения, рука не поднималась. Он не виноват, что не может перебраться через мост. Не оставлять же его на верную гибель. Питер разнуздал Воронова, хлопнул его по крупу и приказал: «Беги». Никакой реакции. Пришлось хлопнуть сильнее. «Но!» Потеряв терпение, Питер замахал руками и заорал во все горло: «Ну же, беги! Беги!» Конь даже не шевельнулся. Его большие блестящие глаза непонимающе смотрели на них с Эми. «Упрямая скотинка, никак убегать не желает». «Ты лучше спокойно объясни ему, чего именно хочешь». «Эми, это же конь, а не человек». Как ни странно, случившееся дальше не слишком удивило Питера. Эми подошла к Вороному, обняла его за шею и заглянула в глаза. Конь беспокойно взбивал снег копытами, но от прикосновения Эми угомонился и вдохнул, широко раздув ноздри. Целую минуту девочка и конь стояли, не отрывая взгляд друг от друга. Наконец, конь отступил на несколько шагов и медленно пошел в обратном направлении. Вот он пустился стремительным галопом и вскоре исчез за деревьями. «Все, можно идти», – надев рюкзак, объявила Эми. «Ну что тут скажешь?» Разумнее всего казалось промолчать. Они быстро спустились к мосту. Озаренная солнцем вода сверкала так, что болели глаза – словно на пороге замерзания ее светлоотражающие свойства многократно увеличились. Питер помог Эми перебраться через брешь между балками, передал ей рюкзаки и перелез сам. Проще и безопаснее всего было двигаться по краю моста, держась за поручень, перебираться с балки на балку. Холодный металл обжигал руки, приходилось поторапливаться. Эми ловко и уверенно перепрыгивала с балки на балку. Питер едва за ней поспевал. Проблема заключалась не в прочности балок, а в том, что их покрывал тонкий слой льда, припорошенный снегом. Дважды Питер поскальзывался. Ноги разъезжались, руки отчаянно цеплялись за холодный металл поручней. «Не упадет он. Ни за что не упадет. Быть в шаге от цели и утонуть в горной реке? Ну уж нет, увольте». Когда добрались до противоположного берега, Питера колотило озноб, ладони онемели. Хотелось развести костер и согреться, но привал казался непозволительной роскошью. Тени удлинились, короткий зимний день стремительно догорал. За рекой начался подъем. Питер искренне надеялся, что там, куда они вот-вот попадут, найдется пристанище, иначе до утра им не дотянуть. Если не прикончат вирусоносители, мороз точно доконает. В такой холод главное двигаться. Эми уверенно шагала вперед, и Питер старался поддерживать темп. Разреженный воздух обжигал легкие, деревья стонали от ветра. Через некоторое время Питер обернулся. Долины и ползущая по ней река остались далеко внизу. Они с Эмми были в царстве теней, в зоне вечных сумерек, а за долиной, уходящей на север и на восток горы, купались в алых лучах заката. «Эмми ведет меня на вершину мира», – подумал Питер. «На самую вершину мира». С наступлением вечера Питер понял. Они попали в настоящий лабиринт, и то, что ему казалось вершиной, было лишь гребнем, одним из многих на пути к высшей точке горы. Холод и ветер делали каждый следующий ярд восхождения сложнее предыдущего. Чуть западнее начинался отвесный спуск, обрыв, иначе не скажешь. Питер промерз до мозга костей и отчаянно корил себя за то, что отпустил коня. В крайнем случае можно было вернуться к реке, перебраться через мост и... Мерин вполне мог и согреть их с Эмми, и защитить от непогоды. Убить любимца Грира – настоящее преступление. Еще пару часов назад Питер и думать о таком не мог. Но сейчас, когда на горы надвигалась ночь, понял, что способен не только думать, но и совершить. Эмми неожиданно остановилась. Смертельно уставший Питер подошел к ней и стал жадно ловить воздух ртом. Здесь снега было меньше, его раздувал порывистый ветер. Девочка разглядывала ночное небо. Со стороны казалось, она пытается уловить далекий, едва различимый звук. Рюкзак и темные волосы облепил снег. В чем дело? Теперь Эмми смотрела на плотную массу деревьев слева, как раз напротив страшного обрыва. Нам туда. Зачем? Там же только деревья, снег и безжалостный ветер. Про себя удивился Питер. В следующую секунду он разглядел в темном подлеске брешь, которую уже спешила Эмми. Вблизи Питер догадался, что перед ним калитка полуобвалившегося забора. Увитая густым плющом ограда тянулась вдоль леса по обе стороны от них. Разумеется, к зиме плющ сбросил листья, но облепивший плети снег скрывал забор не хуже, чем летом. Как давно они бредут мимо него, сами того не подозревая? За калиткой притаилась будочка. Домом такую не назовешь. Площадь не более 50 квадратных футов. Приоткрытая дверь держится на честном слове. Питер заглянул внутрь. Снег, листья, по стенам грязные подтеки. «Эмми», – начал Питер, но девочка уже исчезла за деревьями. «Не отставать, ни в коем случае не отставать», – приказал себе Питер и побрел следом. Эмми не шла, а бежала. Сквозь пелену усталости и боль в окоченевших ногах пробилось ощущение. «Вот он, конец пути, совсем близко». Увы, силы стремительно таяли. «Эмми, подожди!» – позвал он. Девочка точно не слышала. «Пожалуйста, подожди!» Эмми обернулась. «Ну куда ты спешишь?» – взмолился Питер. «Там же ничего нет!» «Есть! Еще как есть!» – звенящим от радости голосом возразила она. «Где именно?» – с неожиданной злостью спросил Питер. Он согнулся пополам и едва дышал. «Объясни мне, где?» Эмми посмотрела на темнеющее небо и зажмурилась. «Повсюду», — ответила она. «Прислушайся». Питер старательно напряг слух, растратив последние крупицы сил, но уловил лишь завывание ветра. «Ничего», — раздосадованно проговорил он. «Эмми, я ничего не...» Тут он услышал голос. На заснеженной горе пели песню. Сперва среди деревьев показалась антенна радиомаяка. Лес поредел, и Эмми с Питером вышли на поляну. Разрушенные здания и погребенные под снегом машины не оставляли сомнений. Когда-то здесь жили люди. Радиомаяк, тонкую металлическую башню на четырех ножках, удерживали стальные тросы, утопленные в бетонном блоке. Маяк возвышался над широким углублением в земле, заваленным битым камнем. Очевидно, фундаментом разрушенного здания. Венчал башню серый шар с шипами. Чуть ниже в стороны расходились лепестки, напоминающие лопасти весла. «Наверное, солнечные батареи», – подумал Питер и осторожно коснулся холодного металла башни. На одной из ножек опор имелась надпись. Едва он стряхнул снег, проступили слова. «Инженерные войска сухопутных сил США». «Эмми», – окликнул Питер, – но девочка снова исчезла за деревьями. Ветки еще качались, и Питер, твердо решив не отставать, пересек поляну и нырнул в подлесок. Здесь пение звучало громче, хотя слов Питер еще не разобрал. Казалось, ветер несет переливчатую мелодию со всех сторон. Пели где-то совсем близко. Деревья расступились. Теперь их вершины не заслоняли небо. Питер увидел Эми и застыл, как вкопанный. Перед бревенчатым домиком, спиной к ним, стояла женщина. В окнах горел свет, из трубы вился дымок. Женщина отряхивала одеяло, а на натянутой между деревьями веревке сохли еще несколько. Неужели постиранное белье собирает? Собирает белье и поет. Густые темные волосы, в которых мелькали седые пряди, волнами не спадали на плечи. Женщина куталась в тяжелую шерстяную накидку. Глядя на ее голые ноги, Питер поежился. «Она же в одних сандалиях», – удивился он. «Чуть ли не босиком по снегу ходит». Они с Эми приблизились на пару шагов, и Питер наконец разобрал слова песни. Низкий грудной голос женщины источал непостижимую умиротворенность. Она складывала одеяло в корзину и пела, совершенно не замечая присутствия гостей, которые стояли неподалеку. «Спи, дитя мое, спокойно, до утра. Не тревожься ни о чем ты, до утра. Сладкий сон к тебе придет и с собою заберет, до утра. Даже солнышко заснуло, до утра. И луна блестит на небе, до утра. Ангелы на крыльях дивных унесут тебя в край мирный, до утра. Спи, не бойся темноты, до утра. Пусть хранит тебя сегодня, завтра и всегда наш Господь Всесильный. Спи, мой милый, до утра». Проворные пальцы женщины замерли на веревке. «Эми!» – воскликнула она, обернувшись. «Привлекательная», – отметил Питер. «А кожа темная, как у тетушки. Сколько ей лет?» По миловидному широкоскулому лицу возраст не определялся, морщин не было, глаза блестели. «Как я рада тебя видеть!» Не проговорила, а словно пропела женщина, сияя от радости. Она подошла к девочке и с материнской нежностью взяла ее за руки. «Моя малышка выросла». Тут она взглянула на Питера, словно заметила его лишь сейчас. «А это твой Питер». Женщина изумленно покачала головой. «Именно такой, как я представляла. Помнишь, когда мы впервые встретились, я спросила, кто такой Питер? Ты была совсем крошкой». По щекам девочки заструились слезы. «Я его бросила». «Тише, милая, тише. Все так, как должно быть». Он велел бежать без оглядки, и я бросила его. «Бросила». Женщина сжала ладони Эми. «Ты разыщешь его снова. За этим ведь пришла. Не одна я приглядывала за тобой все эти годы. В твоем сердце живет не только твоя печаль. В нем и его печаль, Эми. Он тоже по тебе тоскует». Солнце село. Над домиком сгустился ледяной мрак. Питер неподвижно стоял на снегу, не в силах шевельнуться или сказать хоть слово. Он явно был частью происходящего на поляне, но какой именно? «Скажите, пожалуйста, скажите, кто вы?» — пролепетал Питер, едва к нему вернулся дар речи. В темных глазах женщины вспыхнул озорной огонек. «Ну как, Эми, скажем? Объясним Питеру, кто я такая?» Девочка кивнула, и на лице женщины расцвела лучезарная улыбка. «Я та, которая тебя ждала. Я сестра Лейси Антуанет Кудота». 63. Рядовой Санчо умирал. Сара ехала в самом хвосте колонны. В крытом кузове большого грузовика были две полки, на которых положили раненых. В том же кузове везли столько снаряжения, что Сара едва протискивалась между ящиками. Второй раненый, Уидерс, пострадал не так сильно. Обжег кисти и предплечье. Если не попадет инфекция, он выживет. А вот Санчо вряд ли. После того, как в рудник бросили бомбу, что-то случилось. Возможно, трос где-то пережало или взрыватель не сработал. В общем, возникли проблемы. О дальнейших событиях Сара слышала обрывками и каждый раз немного по-новому. Санчо в страховочном поясе спустился в рудник, чтобы найти и устранить неисправность. То ли он уже поднялся на поверхность, то ли только поднимался, и Уидер сбежал, чтобы снять с него пояс, когда взорвалась канистра с топливом. Санчо вспыхнул, как факел. Сара без труда представляла, как пламя ползло от ног к голове, приваривая форму к телу. Чудо, что Санчо от шока не умер, но чудо ужасное. Господи, как он кричал, когда Сара с помощью двух солдат отдирала почерневшую форму, а вместе с ней почти всю кожу с ног и груди, обнажая алую плоть. Когда обрабатывала ожоги, Санчо снова кричал. Несмотря на старания Сары, раны на стопах и голенях загноились, и тошнотворно-сладкий запах паленой кожи смешался с запахом гнили. Грудь и руки обгорели полностью, а лицо цветом напоминало набухшую почку или ластик на карандаше. Едва Сара обработала ожоговую поверхность, процедура жуткая, иначе не скажешь. Санчо забылся беспокойным сном и глаза открывал, только чтобы попросить воды. К удивлению Сары, он пережил одну ночь, потом еще одну. Перед отъездом она набралась смелости и сказала Гриру, что готова остаться в гарнизоне вместе с Санчо. Майор и слушать не желал. Они, дескать, и так слишком много людей потеряли. «Постарайтесь ему помочь», — сказал он. Какое-то время колонна двигалась на восток, но теперь снова свернула на юг. Судя по тому, что жуткая тряска, прыжки по колдобинам и буксование среди талого снега закончились, они снова ехали по дороге. Сару мутило, от многочасовой качки болели кости. Казалось, ей не согреться никогда. Колонна то и дело останавливалась, дожидаясь, пока разведотряд Алиши не доложит, что путь свободен. Гриш заранее объявил, за первый день нужно добраться до Дуранга, где есть укрепленное место для ночлега, старый элеватор, одно из девяти по дороге в Розуэлл. Сара решила не злиться на Питера за то, что уехал тайком. Когда Холлис пришел в столовую и сообщил новость, она разозлилась, но Санчо с Уидерсом быстро отодвинули Питера на второй план. Да и положа руку на сердце, она ждала, если не конкретно отъезда Питера и Эми, то чего-то подобного. Они с Холлисом не раз говорили о том, чтобы отправиться с колонной, и у Сары неизменно возникало ощущение, что Питер с Эми к ним не присоединятся. А вот Майкл разозлился. Какое там? В ярость пришел и хотел отправиться следом. Холлис чуть ли не силой его удержал. За последние месяцы Майкл изменился до неузнаваемости. Он стал не просто смелым, а безрассудно храбрым. В отсутствие родителей Сара всегда чувствовала ответственность за младшего братишку, но в определенный момент позволила себе об этом забыть. Так может, изменился не Майкл, а она сама? Сара мечтала увидеть Кервилл. Город представлялся ей чудесным миражом. Подумать только. 30 тысяч человек! При одной мысли о подобном появлялась надежда, которую она потеряла в день, когда учительница вывела ее из инкубатора в разрушенный мир. Получается, мир вовсе не разрушен. Другими словами, права была не учительница, а наивная девочка, которая спала в большой комнате, качалась на спущенной шине, играла с друзьями и подставляла лицо ласковому солнцу. Права была маленькая Сара, верившая, что мир прекрасен, и она станет его частью. Жить человеческой жизнью – разве это много? Сара не сомневалась. Именно такая жизнь ждет ее в Кервилле, а рядом будет Холлис. Ведь он любит ее и постоянно об этом говорит. Холлис открыл в ее душе некий шлюз, и чувства, которые она так долго сдерживала, хлынули рекой. В глуши Юты, когда они впервые вместе несли ночную вахту, Холлис опустил винтовку и поцеловал ее в губы. Слова любви он произносил тихо, сильно смущаясь. Но всякий раз, заглядывая ему в глаза, такие родные и близкие, Сара чувствовала. Это не просто слова, а искреннее признание. Она поняла, что тоже любит его. Сильно и навсегда. В судьбу Сара не верила. Жизнь куда сложнее. Каждый день идешь по краю обрыва, пока однажды не сорвешься в пропасть. Но, казалось, Холлиса ей послала сама судьба. Будто кто-то заранее написал сценарий, и ей следовало лишь воплотить его в жизнь. Интересно, у родителей возникало такое ощущение? Сара старалась пореже вспоминать родителей, но в холодном кузове грузовика ей вдруг захотелось, чтобы мама была жива, и они поговорили о Холлисе. Простить их Сара не могла, прежде всего из-за Майкла. Именно Майкл, бедный Майкл, нашел их в то страшное утро. Ему в ту пору было 11, а Саре только исполнилось 15. Порой девушка думала, что отец с матерью ждали, когда она повзрослеет и будет в состоянии заботиться о брате. Тем утром Сару разбудили крики братишки. Она протерла глаза, сбежала по лестнице, заглянула в сарай за домом и... остолбенела. Майкл обнимал обоих за ноги, рыдал, умолял помочь, понимая, папа с мамой мертвы. В тот момент Сара чувствовала ни ужас, ни горе, ни немое изумление самой сутью произошедшего. Перед ее мысленным взором промелькнул каждый этап ужасной сцены. Они взяли веревку и табуретки. Каждый накинул на шею петлю и шагнул с табуретки, чтобы петля затянулась. Они вместе сделали последний шаг. На счет три? Или сначала один, потом другой? «Сара, пожалуйста, давай их спасем!» — рыдал Майкл. Она видела не его, а ужасную сцену. Накануне вечером мама испекла лепешки. Сковорода так и осталась на кухонном столе. Сара отчаянно рылась в памяти. Может, мама вела себя как-то иначе? Знала же, что готовит завтрак, который уже не съест, для детей, которых больше не увидит. Нет, ничего особенного не вспоминалось. Словно выполняя последнюю волю родителей, они съели все лепешки до последней. К концу ужасного завтрака они с Майклом, не сговариваясь, решили: отныне Сара будет о нем заботиться, а о родителях они не станут говорить никогда. Грузовик сбавил скорость. «Стоп!» – прокричали где-то впереди, а потом по снегу застучали копыта. Мимо проскакал всадник. Сара поднялась и увидела, что Идрис открыл глаза и озирается по сторонам. Перебинтованная рука неподвижно лежала на одеяле. Лицо блестело от пота. «Уже приехали». Сара коснулась его лба. Жара не было. Напротив, кожа казалась чересчур холодной. Она достала флягу и налила в жадно раскрытый рот у Идерса немного воды. За день температура не поднялась, но выглядел Уидерс куда хуже и ослабел настолько, что едва мог поднять голову. «Этот зуд с ума меня сводит. Под кожей будто муравьи ползают». Сара закрыла флягу и отложила в сторону. Есть у Идерса температура или нет, цвет лица явно нездоровый. «Это хороший признак. Значит, вы поправляетесь». «Лучше я себя не чувствую». Уидерс сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Клятые ожоги». Санчо лежал на нижней полке, весь в повязках. Неперебинтованным осталось только ярко-розовое лицо. Сара достала стетоскоп и приложила к его груди. Тоны сердца больше всего напоминали плеск воды в раскачивающейся фляге. Санчо страдал от обезвоживания, но при этом в легких скапливалась жидкость. Щеки несчастного пылали, от него, еще живого, отвратительно пахло гнилью. Сара поплотнее закутала Санчо в одеяло, смочила чистую тряпку и поднесла к его губам. «Как у него дела?» – спросил Уидер с верхней полки. Сара выпрямилась и посмотрела на него, не зная, как ответить. «Он не жилец?» «По вашему лицу вижу, что не жилец». «Да», – кивнула Сара. «Боюсь, конец близок». Уидер закрыл глаза. Сара надела куртку и выбралась из грузовика на залитый солнцем снег. Солдаты разбились на группы по трое-четверо, нетерпеливо хмурились и шмыгали носами. Один из грузовиков стоял с открытым капотом и изрыгал клубы черного дыма. Солдаты глазели на него с явным недоумением, словно на тушу гигантского животного. Майкл, открыв капот грузовика, копался в двигателе. «Сумеете починить?» – спросил подъехавший на коне Грир. «По-моему, дело только в топливном шланге», – подняв голову, ответил Майкл. «Если кожух не растрескался, починю. Кстати, нужно больше хладагента». «Сколько времени уйдет?» «Пол ладони, не больше». «Оцепить колонну!» – закричал Грир. «Синий отряд в дозор! Проверьте деревья! Донадио! Куда подевалась Донадио?» Алиша уже скакала на коне ему навстречу. Винтовка за плечом, лицо пылает. Несмотря на холод, она скинула куртку, оставшись в жилете и тонком свитере. «Видимо, мы тут застряли. Проверьте, что творится на дороге. Потом придется спешить, чтобы вернуть потерянное время». Алиша пришпорила коня и поскакала прочь, даже не взглянув на шагавшего в ее сторону Холлиса. Грир прикрепил его к грузовику, в котором везли провизию, приказав раздавать солдатам еду и питье. «В чем дело?» – спросил Холлис Сару. «Подожди секунду», – шепнула она и окликнула. «Майор Грир». Грир уже скакал к началу колонны, но, услышав девушку, резко развернул коня. «Сэр, Санчо умирает». «Понятно», – кивнул Грир. «Спасибо, что сообщили». «Сэр, вы же командир. Не загляните к нему». «Сестра Фишер», – холодно начал Грир. «До наступления темноты осталось 4 часа. За это время нам нужно пройти по открытой местности столько, сколько обычно проходим за 6. Сейчас я думаю только об этом. Постарайтесь облегчить страдания Санчо. У вас все?» «Может, у Санчо есть друзья? Приятели, которые согласятся с ним побыть?» «Простите, но сейчас каждый солдат на вес золота. Уверен, вы понимаете. Прошу меня извинить». Он поскакал прочь. Глядя ему вслед, Сара вдруг поняла, что с трудом сдерживает слезы. «Пойдем». Холлис взял ее за руку. «Я помогу». Они вместе вернулись в грузовик. Уидерс снова заснул. Холлис придвинул к полке Санчо пару ящиков. Санчо хрипел, на посиневших от гипоксии губах появилась пена. Даже не проверяя пульс, Сара знала. Его сердце несется бешеным галопом. «Чем ему помочь?» – спросил Холлис. «Боюсь, уже ничем. Просто посидеть с ним». Сара с самого начала понимала – Санчо не спасти. Но сейчас, когда неминуемое приблизилось вплотную, собственные усилия оказались ничтожными. «Долго ждать не придется». Не пришлось. Дыхание Санчо замедлилось, веки затрепетали. Сара слышала, что в последние секунды перед глазами человека проносится вся его жизнь. Если это правда, то что видел Санчо? А что бы увидела она, если бы умирала на этой полке? Сара легонько сжала его перебинтованную руку. Нужны какие-то добрые, утешительные слова, но девушка не могла их придумать. Она ведь не знала об умирающем ничего, кроме имени. Когда все закончилось, Холлис натянул одеяло на застывшее лицо солдата. Тут проснулся Уидерс. Выпрямившись, Сара увидела. Глаза раненого открыты, лицо блестит от пота. «Санчо уже?» «Да», кивнула Сара. «Соболезную. Он ведь был вашим другом». Уидерс не отреагировал, очевидно, думая о чем-то другом. «Боже милостивый! Ну и сон!» Простонал он. «Я словно на самом деле там был». Холлис мгновенно вскочил с ящика. «Что он сказал?» «Сержант Уидерс, какой сон вам приснился?» Настойчиво спросила Сара. Уидерс содрогнулся, словно стряхивая неприятные воспоминания. «Сон ужасный. А ее голос... А запах...» «Чей голос, сержант?» «Толстухи», — отозвался Уидерс. «Мерзкой толстухи, которая глотала дым».